Итак, мы начинаем нашу следующую лекцию. И, по сути, вот сейчас начинается основная часть моего курса. Если хотите, то, что было до сих пор две лекции, это такое введение было. Да? Я рассказал кратко об истории науки, да, и вот об основных, как бы, таких вот моделях, что ли, научного познания. Да? Аристотелевской, механистической и неоклассической, которая возникла во второй половине XIX века. Да? И о некоторых проблемах, которые внутри вот уже вот этой неклассической модели, ну, по сути, механистической возникли, а в неклассической обозначились уже совершенно ясно. Да? И эти проблемы, они показали, что вот как бы та парадигма научного познания, та модель научного познания, которая возникла в эпоху Просвещения, да, и сохранилась и в неклассической модели, а именно представление о том, что человек как бы извне смотрит на природу, да, и вот описывает ее как внешний наблюдатель, не предполагая, что он сам каким-то образом задействован в природных процессах, да, такая естественная для ученого позиция, как бы так, объективности, да, исследования, да, независимой от него природы. Ну вот она на самом деле ведет к определенным противоречиям, да. И, собственно, тогда самое главное, это как же, ну, как разрешить эти противоречия, как можно найти какой-то выход к более сложной, более правильной и перспективной на будущее, да, модели науки. Ну, вот, собственно, с этого я начал. Да, это может, сам этот путь может показать только философия. Но вот в XIX веке определились два направления философии, тоже об этом я сказал. Это, собственно, эмпиризм и позитивизм, да, то есть то направление философии, которое, так сказать, подыгрывало, да, вот этой логике развития науки, да, как бы соглашаясь с тем, что наука только так может развиваться, это единственный возможный путь ее развития, да, по которому она идет, начиная с эпохи Просвещения. И философия нужна только для того, чтобы, ну, более ясно выстраивать метод науки и вот каким-то образом решать вот эти проблемы, но не пересматривая радикально саму исходную методологию и саму модель вот эту, о которой я сказал. Да? Но это, про это направление науки очень хорошо сказал Рассел, по-моему, так высказался, что философия – это такая как бы служанка науки в духе того, что в средние века философию рассматривали как служанку теологии. Да? Или по-другому, что философ – это такой мусорщик, да, который вот приходит в построенное наукой здание, да, и выметает из него сор, да, то есть как бы наводит чистоту, а само здание все-таки оно построено не им, а учеными, да, это наука сама. То есть главная наука, а философия – это некое такое вот дополнительное знание, которое скорее обслуживает науку, но не претендует на то, что оно может что-то диктовать. Да? Вот это основное направление, к сожалению, основное направление философии оказалось в XIX веке, да, зависимое от научной картины мира. Оно продолжилось и в XX, и, по сути, до сих пор является достаточно влиятельным и даже, наверное, все-таки определяющим положение дел в науке. Да? Но вот я как раз дальше буду говорить именно об альтернативе, да, о том направлении, в котором философия претендует на то, что она все-таки лучше науки знает некоторые вопросы, касающиеся процесса познания, а значит, вот те проблемы, которые в науке возникают, только она может решить. Да? Наука сама не способна их решить, потому что она внутри этих как бы проблем находится, внутри самого акта познания. А для решения этих проблем нужно на него со стороны посмотреть, оценить, что в нем правильно, неправильно, ну и, соответственно, тогда вот каким-то образом предложить путь выхода, который, в принципе, должен заключаться в том, что мы, философы, да, не только можем, но и должны даже указать науке, в чем радикально неверен ее метод. Да, если противоречия фундаментальны, если они неустранимы как бы сразу, да, внутри научного метода, значит, они ставят под сомнение саму научную парадигму, сам научный метод. Да. Ну вот по этому пути философия содержательная, как я ее называю, и развивалась. Ну вот как бы исток ее на самом деле, ну, исток ее Николай Кузанский, я говорил, что впервые вот та модель науки, о которой я буду говорить, она возникла еще в философии эпохи Возрождения, да, у древнего философа, когда наука еще сама, парадокс в том, что еще сама наука не возникла в классической форме, а философия уже смогла понять, как вот этот, как бы обозначить вот этот правильный путь, который на самом деле сама наука отвергла в 18 веке, да, наука эпохи Просвещения, да, но именно потому, что это было слишком рано, да, как бы тут надо было пройти по некоторое время по ложному пути, потому что на самом деле, я говорю ложный путь, но это понятно, что он ложный с точки зрения современности. Для своего времени это был, наверное, все-таки необходимый и правильный путь. Он ложный почему? Потому что на этом пути, ну, сейчас я более конкретно это буду обозначать, да, наука слишком упростила природу. Да, то есть, как бы, вот научный взгляд на природу оказался связанным с слишком радикальными предположениями, слишком радикальными предпосылками, упрощающими, да, тот объект, который мы изучаем. Для начала какого-то процесса иногда вот такие упрощения полезны, да, это помогает более бурному и такому, что ли, богатому развитию. Да, но в какой-то момент вот, эти предпосылки, упрощающая реальность, конечно, стали сказываться, да, и вот стали накапливаться проблемы, которые демонстрируют, что дальнейшее развитие по этому пути невозможно. Да, тот образ мира, который возникает здесь, он просто ложен. То есть, он просто не соответствует всей полноте действительности, в которой мы живем. Да. Ну, вот философы это увидели, да, 19 и 20 века. Ну, вот первым, кто вот саму эту новую парадигму, без критики науки, собственно, еще, да, увидел, это был Кант, как я сказал, затем Фихте, да, вот на этом, собственно, я остановился, я повторил, как вот это введение, да. Ну, вот давайте про Фихте я еще немножко скажу, да, самое главное, что можно у Фихте увидеть, это вот то, что я назвал антропопантеизмом. Антропопантеизм – такой странный термин, но очень точный, на мой взгляд, потому что здесь как бы предполагается, что все-таки та реальность, которая перед нами предстает в науке, на самом деле она не то, что от нас независима, она немыслима без нас. То есть Фихте задал вот эту модель, которая дальше периодически будет в европейской философии возникать, и в конечном счете вот у Бергсона, то есть в самой богатой и как бы финальной системе, про которую я буду говорить наиболее подробно, да, и о которой я очень много писал, но и вот итогом моих исследований философии Бергсона стала достаточно большая книга, которая вот здесь есть. Да, так вот, первым на этом пути, ну, повторю, если не брать Николая Кузанского, это все-таки некий предысток и такой древний, который нужно интерпретировать, чтобы понять. А вот прямо ту модель, о которой я буду в конце концов говорить в связи с Бергсоном, конечно, дал Фихте. Да. Это модель, которая представляет человека как, этим, по-моему, я закончил прошлую лекцию, как некий акт, да, то есть, ну, это философское, конечно, понятие, здесь я использую такую сугубо метафизическую философскую терминологию, да, Фихте говорит, что исходно, если мы начинаем говорить о мире, мы должны сказать, что мир – это есть абсолютное бытие в себе, да, вот в себе существует абсолютное бытие, да. Абсолютное, значит, божественное в религиозном смысле. Но это абсолютное бытие, именно потому что оно абсолютное, да, принцип абсолютности в чем? Это единство, начиная с Платона, да, это, по сути, платоновская традиция философии, да, или по-другому традиция всеединства, да. Так вот, абсолютное бытие, оно по исходной интуиции нашей, да, этого бытия, оно едино, поэтому в нем ничего не выделено, да, оно никакое, как бы, да, для нашего конечного сознания, которое воспринимает конечные объекты, то есть объекты не абсолютные. Да? Ну, поэтому вот для того, чтобы явить себя в виде мира, это бытие осуществляет некий акт фундаментальный, да, перехода из вот этого состояния бытия в состояние существования, говорит Фихте. Да? Он различает бытие и существование. И переходя в состояние существования, это абсолютное бытие, как бы оно теряет характер единства и становится многообразием. Да? Вот ключевая как бы философская, метафизическая модель философии. Ну, позднего Фихте, я беру сразу позднего Фихте, то есть такого же, который осмыслил ошибки своей молодости субъективные, идеалистические, да, и переходит к системе, где, в принципе, уже нет субъективного идеализма, в чем его обычно обвиняют. Да. Ну, и тогда вот в этой модели человек – это не существо внутри мира, да, с метафизической, вот самой такой принципиальной позиции, а человек – это и есть вот этот самый акт. Да, то есть мы в этом смысле, ну, тут вот слов не хватает таких нормальных, да, потому что здесь речь идет о таких вещах, которые нормальным словам не поддаются, поэтому, ну, вот все слова их метафорически приходится подбирать, да, потому что в этом смысле мы принадлежим и абсолютному бытию, поскольку абсолютное бытие выходит из себя и превращается в мир, да, но вот этот именно процесс выхождения из себя и превращения в мир, вот этот акт, он и нас и конституирует, это и есть мы, да, поэтому мы не субстанции, мы не внутри мира, как часть мира, получившегося в результате, да, поэтому мы частично как бы принадлежим абсолютному бытию, частично миру, потому что мир получается благодаря как раз человеческому, по сути, бытию, вот этому акту, да, но наше сознание – это и есть то, что обращено уже в мир, и наше сознание – это то, в чем мы, по сути, видим только мир, как говорит Фихте. Да, и в этом проблема, да, что человек, который живет обычной жизнью, да, не философ, да, он в своем сознании как бы направлен на мир. Он не видит, что он произошел из абсолютного бытия. Да. Это некая философская рефлексия, только способна увидеть. Но если он видит мир, то он видит только многообразие вещей, не видит его абсолютного основания. Да. Ну, и тогда ему кажется, что все, что есть, это все конечные вещи. Да. Но это позиция ученого, да, который видит только часть собственной реальности. А философ видит другую часть. Да. Он видит вот это вот. То есть, он может повернуться, условно говоря, назад и увидеть, откуда он произошел. Да, и осмыслить, что такое абсолютное бытие, как абсолютное всеединство, да, и увидеть себя не как часть мира, да, потому что часть мира – это тело наше, но тело – это не человек, человек – это сознание, да, но сознание – это осмысление мира, но откуда само сознание произошло, что такое само сознание, да, само сознание, вот, повторю, это акт, и нужно его понимать, в этом смысле, вот, это некая философская революция, которая, по сути, опровергает ту концепцию человека, которая была до этого. А какая была до этого? Декартовская. Да? Человек – есть субстанция. Наше сознание – это особая субстанция. Есть материальная субстанция, есть духовная субстанция. Да? Они вот взаимодействуют, и это и есть мир. Да? А Бог над этим. Да? То есть, как бы в концепции Декарта, такой более привычной и более понятной нашему сознанию, да? Мир и человек, но это вот некое такое сложное единство, да? двух форм бытия, двух субстанций, да, в равной степени конечных, они не абсолютны, да, духовные и материальные субстанции, наше тело и наше сознание, но это вот части вот этого глобального мира, а абсолютное начало всего Бог, он как бы над этим, он каким-то образом порождает, Декарт не занимается этим, да, он философию, а не религию, как бы пытается представить в своих трудах, да, это религиозный акт творения, а мы имеем дело сотворенным бытием, в котором мы являемся частью. Да? Вот это классическая новоевропейская концепция человека и сознания, где сознание – это субстанция. Так вот, я повторяю, а Фихте, по сути, от нее отказывается, он переходит к другой концепции, где сознание не субстанция, мы не часть мира. В мире, да, вот эти предметы – это вот завершенные целые субстанции, субстраты, сущие, да, завершенные. А мы себя не можем, наше сознание нельзя понимать как такую вот сущность, подобную там вещам. Да? Это вот чистый акт, в котором эти вещи, по сути, ну, нельзя сказать, что они возникают. Они не благодаря сознанию. Это не субъективный идеализм. Они возникают не благодаря сознанию, да, не благодаря вот этому абсолютному бытию, которое у нас как бы за спиной условно. Да? Но именно они возникают именно в том акте, который является нашим сознанием. Да? Потому что поэтому... то есть, что это означает? Это означает, что когда человек созерцает любую вещь, ну, вот мы смотрим на любую вещь, он не может сказать, что вот есть мое сознание, вот есть вещь, есть процесс взаимодействия, в котором эта вещь познается мной. Потому что мое сознание, оно предположено до вещи должно быть, да? Объективно. Да? Эта сама вещь может существовать только потому, что я на нее в этот момент вот смотрю, условно говоря. Да, мое сознание, воспринимая вещь, оно ее конституирует. Да? Но оно ее конституирует не внутри себя, это не субъективный уже идеализм. Да? Оно ее конституирует реально. Да? Оно объективно существует, но с помощью вот этого акта. Да? И этот сам акт возможен, потому что есть абсолютное бытие, из которого сознание исходит. Ну, вот такая, не очень понятная для обыденного сознания, для нефилософов концепцию. Но ее нужно понять, чтобы осознать, до какой степени вот здесь революция происходит, на мой взгляд, в истории философии. Да? Потому что здесь, вот, на мой взгляд, впервые возникает, ну, если не брать Николая Кузанского, да, вот такая радикальная, несубстанциальная концепция сознания и концепция, в которой человек понимается не как часть мира, а как, вот повторю, ну, по-другому невозможно здесь сказать, да, как акт, в котором мир, в котором Бог конституирует мир. То есть мы являемся проводником для Бога в конституировании мира. Ну, единственное, что вот я еще могу, как бы для того, чтобы пояснить эту концепцию, это действительно принципиально, да, потому что дальше я на примере Бергсона буду ее детально, потому что это та же самая, у Бергсона абсолютно та же самая концепция, но только немножко более детально выражена, да, но она еще замысловать, ее не проще понять. А вот сейчас я подумал, что, может быть, стоит тогда к Николаю Кузанскому вернуться, потому что и у него такая же концепция, но она более понятно выражена, да, вот давайте на секунду, чтобы не философ, я не знаю, тут философ или нет, да, для тех, кто, вот, может быть, не вполне понял, да, тогда, вот, может быть, более наглядную концепцию Николая Кузанского. Потому что это, кстати, парадоксально, да, что вот традиция развивается столетиями, она очень по-разному. Да, то есть, на самом деле, далеко не все вот видят то, что я вижу. Да, например, что Николай Кузанский, Фихте и Бергсон – это, по сути, одна концепция, да. Но это, в общем, не очевидный факт. Для меня он очевиден. Да? Вот я, как историк философии, вижу здесь чрезвычайно ясно выраженную традицию, одну и ту же. Да? Но вот не для всех она очевидна. Но поэтому вот важно показать, что все-таки здесь одни и те же концепции. Давайте тогда я вернусь к Николаю Кузанскому. Да? Тем более, в какой-то момент я это хотел сделать дальше, но вот тогда, может быть, уместно здесь, мне кажется, вот я подумал пояснить. Так вот, как Николай Кузанский? У него все есть Бог, да? Он религиозный философ, да? Для которого основа всего Бог, да, абсолют. Да? И все вещи зависят от Бога, произведены Богом, да? Но он радикально переосмысливает традиционную, такую, ну, вот обычную, догматическую, церковную концепцию творения. В чем смысл концепции творения? Бог существует сам по себе, да, и вот он вне себя, во-первых, он творит пространство вне себя, нельзя признавать, что что-то вне Бога существует. Бог есть все, да, до акта творения, да, но он должен сотворить мир вне себя. Почему вне себя? В ортодоксальной концепции. А иначе, если он в себе творит, значит, он изменяет себя. А нельзя предполагать, что Бог изменяется. Ну, я сейчас ортодоксальную церковную концепцию беру. Поэтому ортодоксальная концепция, она так. Он творит вне себя особое пространство, ничто. И дальше из этого ничто творит мир. Да, в этом ничто. То есть, он и в этом смысле он остается сам по себе, но вот рядом с собой как бы он создает нечто, некое пространство, и в нем мир. Да? То есть, Бог сам никаким образом не меняется, не обогащает себя, да? Как бы он остается в вечности таким же совершенным и неизменным. Да? Николай Кузанский радикально по-другому. Да? И он, конечно, он еретик, это ересь, радикальная ересь. Да? Он, по сути, у него Бог творит мир в себе, внутри самого себя. Да? Как он это объясняет? Он объясняет это благодаря описанию Бога как бытие возможность. Да, он латинский термин такой особый формулирует. Possest. Posse по-латыни – это возможность. Est – существовать глагол. Да? Он соединяет их вместе, да, но философы любят всякие. Как, такого слова нет латинского. Possest. Possest. Posse est – возможность бытие. Да, для любого переводчика на любой язык проблема возникает. Но по-русски вот Лосев перевел «возможность бытия через дефис». Да, но по-русски нельзя их как-то вот так слить, поэтому «возможность бытия через дефис». Да. То есть, Бог – это возможность бытия, одновременно возможность бытия. Что это значит? Вот здесь надо так рассуждать. Вот наш мир. Да, в чем его специфика? Каждая вещь существует перед нами. Да, и каждая вещь, но каждая вещь существует в одной бытийной в версии, да, вот этот стол, вот он такой, да, но одновременно он мог бы быть другим, да, например, я мог бы взять его поцарапать, он был бы поцарапанным, но он не поцарапанный, я мог бы покрасить его зеленой краской, но он не зеленой краской, это все возможности, да, он может такой, таким быть, да, то есть представляете, да, и дальше вот, если продолжить эту логику, то вот каждая вещь существует в одной бытийной реальности, но при этом она может обладать абсолютным, бесконечным как бы, количеством возможностей. Да? То есть, в нашем мире возможность и реальное бытие различены. Понимаете, да? То есть, вот есть море возможностей, они нереальны, к сожалению. Да, вот стол не может одновременно быть вот таким и поцарапанным. Да? Он только такой. Если я поцарапаю, он будет поцарапанным, но таким уже не будет. Это исчезнет. Вот это реальное, как бы, реальное, как бы, существование. Да? Но это несовершенство. Понимаете, если вот он может быть вот, там, тысячу способами, а существует только одним реально, это значит, он несовершенен. Да? Но тогда... А Бог – это совершенство. Поэтому вот логика Николая Кузанского. Да? Если представить себе, что каждая вещь поддерживается Богом, а это, безусловно, для него аксиома, как религиозный человек, вот все в мире поддерживается непрерывно божественным существованием. Да? Тогда он говорит, что каждая вещь тогда, она должна обладать двумя как бы модусами. Это прямо его выражение в его главном трактате. Ну, у него, да, у него есть специальный трактат о бытии возможности. То есть он придавал особое значение этому понятию «бытие возможность», «посест», да, и целый ключевой, один из ключевых трактатов так и называется, о бытие возможность, то есть описание Бога, ну вот я это пересказываю сейчас, как бытие возможность, да, так вот он и говорит, что каждая вещь, вот она такая, но она, можно ее представить в совершенстве, как бы, то есть как ее Бог задумал, или как она в Боге присутствует, как замысел этой вещи, и вот там она не может быть только в одном варианте, она там должна быть одновременно всем. Понимаете? То есть, там бытие и возможность сольются. То есть, все возможности станут равной степени бытийными. То есть, этот стол одновременно будет и вот таким, как он и есть, и покрашенным зеленой краской, и поцарапанной, и сломанным и одновременно. Да? Но мы не можем представить, в нашем мире невозможно. Так именно в этом несовершенство нашего мира. Но в Боге все возможно, он всемогущий. Да? И поэтому вот Бог, вот определение Бога. Бог – это бытие и возможность, но это означает, что, по сути, Бог – это есть наш мир, но вот, вот в таком фантастическом виде, где каждая вещь одновременно во всех возможностях существует. Ну и при том, понятно, что разделенность – это тоже возможность. Там, значит, еще вещи все слиты. Да? То есть, Бог – это вот такая слитность вещей и все вещи во всех возможностях еще. И при этом там прямо сказано, там, ну, это диалог, кстати, платоновский диалог, вот этот трактат о бытии и возможности, и там один из собеседников, главный кардинал, то есть он себя выводит, вот интересно, да, как бы главный собеседник, он сам кардинал, да, ну, он кардиналом был, Николай Кузанский. Его там кто-то спрашивает, ну, ученики, по-моему, там его, да, так получается тогда, что в Боге каждая вещь существует, но раз она совершенна и слита с Богом, то Бога можно назвать именем каждой вещи. Да, отвечает кардинал, Бога можно назвать именем каждой вещи, например, солнцем. То есть, Бога, не только Богом можно назвать, но и солнцем. Да, вот этот парадокс. Парадокс возникает просто, а червяком? Ну, ладно, солнцем. Там и выбран термин, понятно, такой достойный. А червяк, да, тут масса всяких проблем возникает. Они, кстати, в философии Платона возникают. Да? Но нет, но самый важен факт, что Бог-то, вот тут ясна вот концепция, Бог – это всеединство, да, там все вещи слиты. Но тогда в обратную сторону мы идем. Это мы Бога определили, а теперь давайте определим, а что такое тогда мир и акт творения мира? Так это и есть некий акт внутри Бога, акт развлечения. Да, то есть, вот в Боге, Бог в себе, в самом себе, значит, выделяет некую сферу, где все вещи, вместо того, чтобы существовать вот в такой форме, где каждая возможность бытийна, вдруг он лишает, то есть, акт творения – это акт лишения вещи всех возможностей, кроме одной. Понимаете, да? То есть, получается, что каждая вещь выпадает из Бога, вот, становясь вот такой, да, и утрачивая все остальные бытийные возможности как реальные. Да? То есть, акт творения оказывается актом объединения своего рода Богом. Да? Богом вот, самого себя. Он из себя выделяет некую сферу, и в ней вот, как бы, мир начинает существовать вот в такой как бы, объединенной форме. Да? И буквально он так и говорит, да, каждая вещь одновременно в одном модусе, в модусе мира и в модусе Бога существует, да. То есть, а что я хочу сказать? Я хочу сказать, что вот есть всеединство, Бог, да, слитность всего. Есть некий акт внутри Бога, протекающий, самим Богом осуществляющий, ну, или вот этим бытием абсолютным, который приводит к тому, что из него появляется этот мир, да, в результате этого акта. Да, где все вещи уже различены, и вот они уже несовершенны вот в этом смысле. В смысле как бы только одной возможности. Да? И у Кузанского человек тоже оказывается неким связующим звеном, как он говорит, между Богом и миром. Да? Почему? А потому что, ну, это совсем такая вот красивая, мне кажется, теория. Да? Потому что ведь в чем отличие нас от любой вещи? А в том, что вещь сама, вот она обладает одной бытийной возможностью, но она абсолютно не знает, что она могла бы быть другой. А человек обладает, вот, ну вот каждый из нас вот такой, да? Но мы знаем, что мы могли бы быть другими. То есть мы эти возможности знаем. И мы их не только знаем, а что можем? Мы можем реализовать. Стол не может стать другим, да, он вот такой, какой есть, да? А человек вот обладает одной бытийной, как бы, одной бытийной версией своего существования, но он знает, что вот он может быть бесконечно иным, и он это может сделать. Для этого нужно время. То есть время вот у Николая Кузанского и дальше вот в этой линии философии, вплоть до Хайдеггера, да, и Бергсона, да, оказывается совершенно абсолютно принципиальным понятием. Потому что через время вот в этом мире, да, где вот это абсолютное бытие себя в каком-то объединенном виде представляет, через время эта полнота абсолютного бытия может быть восстановлена. Да? То есть вот буквально человек, вот каждый из нас знает, вот он такой, какой он есть. Но мы живем во времени, поэтому мы можем усилиями воли, да, и собственного, как бы, сущности, да, раскрывая собственную сущность, становиться всеми возможностями, которые есть. И получается, совершенно, это прямо у Кузанского сказано, получается, что человек становится Богом во времени. То есть именно человек, вещь, вот стол не может восстановить свое божество. Если бы он восстановил всю полноту своих возможностей, да, он снова слился бы с Богом и стал бы Богом. Да, раз Бог – это солнце, то солнце может... А в обратную сторону, солнце может стать Богом? Не может. А человек может. Понимаете, поскольку мы обладаем вот этой способностью восстановить все возможности. Так это и есть Христос. Да? То есть, как бы еще Христос – это гарантия того, что вот кто-то уже это сделал, а значит, мы можем сделать. Кстати, здесь у него появляется типично гностическая концепция Христа как человека, который стал Богом. Не как Бога-человека, а именно как человека, который осуществил это. Он стал всем, чем мог, и осуществил вот эту полноту божественного как бы, содержания внутри человека. Да? То есть, получается, что человек – это центр вот этого тварного мира, в котором вот это божественное начало, оно через время способно полностью себя восстановить. Да? Но тогда он и является связующим звеном, как говорит. Ну, он не говорит «праг». Тут я немножко сказал неправильно вначале, что это та же самая что концепция, что у Фихта. Конечно, нет. Нет еще тут понятия акта такого вот в этом. Это все-таки философия 19-20 века. Да, вот это важное понятие акта вело. Бердяев просто всю свою философию на этом построил. Да, это главное его понятие. А у Кузанского просто человек – это особый центр тварного мира, который вот связан с Богом, потому что он через себя может восстановить полноту Бога. Да? Но в любом случае, вот я повторяю, заканчивая, да, получается, что вот есть некое божественное бытие, полнота, абсолютно полное, и оно внутри себя, вот как бы в некой сфере, себя объединяет, превращается в тварный мир. Да? Из Бога выходит тварный мир, как часть Бога, по сути, или, ну, как содержание, как, то есть он из Бога не выпадает при этом, да, как в ортодоксальной концепции, это еретическая концепция. Так вот, вот теперь, если к Фихте идти, так и у Фихте именно это, только теперь более радикально человек уже выступает как вот некий вот этот переходной этап, да, от абсолютного бытия к этому вот миру, и бытие связано с миром, это тоже бытие, просто представленное в другой форме, внутри же этого абсолютного бытия, да, и человек, и наше сознание является вот формой, в которой вот этот акт, этот переход осуществляется. И дальше у Бергсона похожая концепция будет, там будет длительность и ее радикальная, как бы, ну, ну вот, в виде как бы среза такого формально, да, объединение, выделение одного момента времени, там, да, вот полнота времени и выделение одного момента. То есть мир – это вот мгновенный срез полноты абсолютного бытия у Бергсона. Ну, я сразу, чтобы показать, что это что-то похожее там по-другому, но близкое к этому, да. Вот, вот какая концепция, да. Ну, казалось бы, тут очень все далеко от науки, но почему все-таки это принципиально важно для построения научного знания? Потому что в этой концепции, еще раз повторю, мир не является независимым от человека, да. То есть мы, наше сознание, оно, по крайней мере, вот участвует в конституировании мира. Мир вот такой в этих формах. Потому что вот этот акт, который есть в нашем сознании, совершен абсолютным бытием. Да? А поэтому понять его, ну, по крайней мере, вот с точки зрения философской, метафизической, да, во всех деталях, невозможно, не учитывая как-то вот этот акт. Да? Но Фихте не идет по этому пути. Его природа и наука совершенно не интересуют. Да? Поэтому вот тут важен Шеллинг, которого как раз природа интересует. Абсолютно та же концепция, но вот Шеллинга интересует природа. Но прежде чем перейти к Шеллингу, я еще одну вещь скажу про Фихте, очень важную, да, потому что он он все-таки задумывается, да, вот в этом возникшем мире, да, как бы вот наша жизнь человеческая, да, вот подобно Николаю Кузанскому, он думает, да, а как все-таки, через что мы можем увидеть, что мы, то есть вот как бы мы в нашей обыденной жизни, к сожалению, да, почему-то не видим вот этого своей зависимости от абсолютного бытия, да, причастности, то, что мы акт этого абсолютного бытия, а без этого мы неправильно себя понимаем, неправильный мир понимаем, да, но как это можно увидеть, через чего, что, да. И вот Фихте говорит, что если мы посмотрим смысл нашего бытия в этом мире, да, то есть что самое главное в этом мире делает нас выходящими за рамки этого мира, то есть через какую сферу этого мира мы можем увидеть, то есть правильно увидеть свое происхождение, правильно восстановить, да, вот понимание себя, ну, вот то, которое он делает, да, то есть вот как бы, как каждый из нас может вслед за Фихте увидеть, что на самом деле мы являемся вот этим актом абсолюта, да, а он говорит, мы должны увидеть, что целью нашего существования в этом мире на самом деле является культура, творение культуры. Да? Это очень мне нравится. Это вот одна из моих ключевых идей, да, что человек существует ради того, чтобы... Это Фихте тоже. Да? Поэтому вот я фихтеанец, если хотите. Да? Вот кто мои лекции слушал, уже знает эту тоже ключевую идею. Да? А что такое культура? И вот здесь Фихте гениально совершенно это говорит. Так это та сфера вот в природном бытии, которая не подчиняется природным законам. Да? То есть, вот мы видим, что мы, животные, живут по природным законам, функционируют, что бы они ни делали, они не могут выйти за рамки законов, да, и они ничего не производят того, что не подчинено законам, да. А мы, как бы, вроде существуем по законам, мы считаем, и ученые нам говорят, да вот, законы мировые, да, мы по ним существуем, и поэтому мы, если никуда не уйдем, это есть абсолют законы. И вот тут мы, вот философ, можно сказать, и культуролог, там, или просто обыденный человек, но мы же создаем вот эти предметы, да, вот книги, микрофоны, там, ну, формально, можно сказать, они существуют по законам природы, да, но они, вот в мысли Фихте, они в целом законы природы нарушают, потому что они вот некую искусственную реальность, которая сама начинает определять природу, возникает. То есть для него именно перспектива, когда вся наша материальная, ну, вот в которой мы живем, да, начинает уже влиять на природу, изменять ее, да, она вот, вот он ее видит и говорит, вот здесь мы видим, что как бы человек это существо, которое вот что-то творит, а творение это божественное, совершенное качество, которое вот саму природу заставляет новой сфере, то есть внутри природы новую сферу создает, которая по своим законам существует, да, все-таки законы культуры не совпадают, в, ну, как она функционирует с законами природы до конца, они основаны на них, но они выше законов природы, и более того, эта культура, в конце концов, сама начинает определять природу, да, и вот для Фихте именно культура важна, он вот свою философию здесь концентрирует. А вот Шеллинг, теперь я перехожу к Шеллингу, да, по сути, они в этом смысле очень близкие философские системы создавали, ну и реально взаимодействовали, там они друзьями были, ну, друзьями, конкурентами одновременно, да. Вот Шеллинг, он как раз, особенно в раннем творчестве, он обращает внимание именно на природу и на познание природы, да, натурфилософия для него важна, да, то есть он пытается понять, как мы познаем природу и как надо ее правильно познавать, и то есть буквально Шеллинг стоит, наверное, у истоков той методологии науки, о которой я говорю. Да? Потому что он сознательно эту проблему ставит и сознательно ее решает. Ну, так как умеет, там ученые, конечно, не признают это достаточно значимым для них, но для философа это вот несовершенное проведение ровно той методологии, которая более совершенно потом Бергсон, опять же, в финале развития этой традиции определит. Так вот, что тут главное? А для Шеллинга главное как раз то, что вот поскольку этот мир, весь природный мир, он произошел из абсолюта, да, то для него самое главное понять, как в познании этого мира мы видим, то есть сущность мира – это абсолют, да, это вот как бы вот это всеединство, вот это изначальное как бы состояние бытия всеединое, да, абсолютное, да, оно как бы вот в той же модели, как у Фихте, оно происходит через человека как бы вот в природу, да, но тогда в самой природе содержание каждого объекта, оно все равно связано вот с этим, с его происхождением, с абсолюта, да, то есть вот, по сути, Шеллинг пытается строить такую модель науки, да, где в каждом акте в каждом познании конкретном ученый знает вот это происхождение этого предмета из абсолюта, и он относит его к абсолюту. Да? И как это прежде всего, то есть Шеллинг указывает? Он указывает на то, что при этом, конечно, тогда из всех природных объектов надо выбрать те, которые, в которых вот эта зависимость от абсолюта, она наиболее очевидна. В каких это? Это в органических объектах, живых. Да? Поэтому Шеллинг вот с этого и начинает, да, что если мы смотрим на природу и пытаемся ее понять, мы должны выбрать объекты, в которых сущность природы как таковой наиболее видна. Это объекты жизни, это живые объекты, организмы. Если мы смотрим теперь на организмы, как они устроены, мы, конечно, их можем объяснять механически. Он живет в эпоху, когда уже механика вовсю развивается, он знает это, да, но... Вот его центральная планета. Сколько бы мы ни изучали механический организм, мы никогда не поймем, почему он целое, почему он функционирует как целое. Да, то, что потом вот в 20 веке, там, кто это, Вернадский, там, ну, вот это Леруа, там, да, вот эта идея целостности жизни, да, появилась. Да. Вот Шеллинг у истоков, по сути, это и называется философия жизни. Да, то есть, как бы, идея жизни – это всегда некое настолько радикальное целое, да, которое не объяснить из механики. Потому что механика всегда – это разделение, это агрегат. Да. То есть, механика может объяснить внешнее единство, механизм. Да? Но она не может объяснить органическое единство. Да? И поэтому Шеллинг говорит, сущность любого живого организма – это всегда, ну, по сути, абсолют. Да? Но абсолют, который транслирован вот как к некой конечной форме. Да? Ну, это он называет мировой душой. Да? То есть вот в мире абсолют представлен в виде некого целостного, единого духовного, как бы, единой духовной сущности, да? Которая, по сути, в основании любого живого объекта лежит. Да? У него так, собственно, самая известная в ранней работе и называется «О мировой душе», 1797 год. Да? И, по сути, ну, вот, может быть, да, несколько цитат. Вот здесь уже, поскольку это касается конкретно некоторых научных положений, я вот его принципиальную позицию обозначу с помощью цитат. То есть, он говорит как раз о том, что вот то, что я уже сказал, организм и жизнь – это есть... То, что должно быть исходным. Если мы рассматриваем не живые предметы, ну, вот какой-то вещи просто, да, он говорит, мы никогда их не поймем, потому что они всегда, ну, вот то, с чего я начал, они всегда отсылают к контексту, да. Любой объект, да, если я хочу объяснить его, я должен объяснить контекст. Он же в контексте существует, он зависим, да. И получится, что я никогда не закончу это объяснение. Невозможно объяснить конечную вещь, не восходя к ко всей Вселенной, да. А живой организм, он целостен, он внутри. Внутри себя, вот он отличается тем, что он сам себя как бы держит и объясняет, да, поэтому с них надо начинать. А тогда любая вещь, это, как он говорит, это некий продукт жизни, да, то есть вот есть живые организмы, в которых проступает их единство, значит, вот это духовное начало, оно прямо видно, да, через вот этот, вот эту целостность. А как раз отдельные вещи того, с чего механика начинает, мы не можем объяснить, потому что они не самодостаточны, в них вот это духовное начало не проступает. Но это я прокомментировал, а теперь, собственно, его высказывание. Да? Ну, просто философские тезисы, они всегда такие немножко неочевидные, да, при прочтении, поэтому я сразу такой комментарий дал. А теперь оригинал Шеллинга, вот высказывание, вот он что пишет. «Жизнь не есть свойство или продукт животной материи. Напротив, материя есть продукт жизни». Ну, вот ровно то, что я сказал. Любая вещь, это на самом деле, если хотите, результат вот этой жизни, ну, не конкретной там вот этой амебы там, или этой обезьяны, конечно, имеется в виду, а сама жизнь – это целое, да, и мы не знаем всех ее проявлений, да, поэтому любой предмет в мире буквально – это произведение вот, вот этого всеобщего процесса жизни, который в космосе идет, да, ну, буквально космизм, да, вот то, что в 20 веке целостность жизни, у Шеллинга жизнь только целым может быть, любая амеба, любой орангутан, каждый из нас, сам по себе тоже не может рассматриваться, то есть относительно может, но все-таки полное описание возможно только через включение нас вот в эту целое жизненного процесса всей Вселенной, всего космоса живого, да, и душа это мира, это вот душа космоса, а в нас она просто, она же представлена в частной форме. Да? Ну вот еще раз, жизнь есть свойство или продукт животной материи, то есть жизнь не есть свойство или продукт животной материи. Напротив, то есть материя, которая, ну как биологи говорят, вот там белки, углеводы, это жизнь. Это все, Шеллинг вот еще в конце 18 века отвергает эту ерунду, да, это позже Толстой там очень наглядно тоже высмеивал эти молекулы, с помощью которых хотят жизнь объяснить. Жизнь – это целое, по определению, для философа ясно, жизнь – это целое, это органическое целое, да, какие молекулы, да. Молекулы – это вот некая форма, это надо понять, почему жизнь так через молекулы себя странно проявляет, да. Вот о чем как бы и Шеллинг, и дальше философы этой линии писали. Жизнь не есть свойство или продукт животной материи, напротив, материя есть продукт жизни. Организм не есть свойство некоторых созданий природы, напротив, отдельные создания природы равны по своему числу такому же количеству ограничений или отдельных способов созерцания всеобщего организма. Но тут, понимаете, он массу своих понятий вводит. Конечно, тут надо, если полностью разъяснять, что он имеет в виду, да, созерцание. Но имеется в виду, что вот это всеобщее... То есть природа, я говорю, она целая. Поэтому это целая живая природа, это целостный живой организм. То есть мы органы этого организма. Да? И поэтому как бы каждая вещь тогда, это некий, ну что ли, вот этот живой организм, он может... Ну, как мы смотрим на мир и видим только часть мира, так и этот живой организм, вот эту вещь из себя производит как часть, такое объективное созерцание, если хотите, да. Вот что он имеет в виду. Ну, все-таки это так до конца трудно понять, да. Ну, и дальше он говорит, существенное во всех вещах есть жизнь. Да, во всех вещах, да, то есть жизнь, вот как вот это целое космическое, существенное во всех вещах есть жизнь, акцидентальная, ну, то есть превходящая, вторичная, лишь характер их жизни, и даже мертвое в природе не мертво само по себе, а есть лишь угасшая жизнь, да, вот, как он пишет, да. Ну, и таким образом, вот получается, что научное познание, то есть, как бы вот тот механический метод познания мира, который господствует в науке его времени, по сути, он признает ложным, потому что он идет не с той стороны, как бы, к познанию мира. Да? То есть он пытается идти от элементов материи. Но элементы материи, их невозможно познать просто, да, повторю, как бы, то есть вот наука механическая, она полагает, что вот если я вырвал какой-то предмет, то я могу его познать сам по себе, да, там, ну вот да, вплоть до атома, вот атомы, давайте познаем атомы, из атомов построим и так далее. Так атом невозможно познать, потому что он частный, да. Шеллинг утверждает, что познать можно только целое, да, потому что оно из абсолюта, оно ближе всего к абсолюту. Да. Поэтому для философа как бы, вот, исходным является интуиция абсолюта, да, из которого проистекает целое мира уже, да, вот этот всеобщий живой организм мира. Да. Это уже не абсолют, это то, что из абсолюта произошло, это ограничение, это уже конечное, это уже система конечных определений здесь возможна. Да. Но вот сначала нужно этот всеобщий организм описать, да, причем в двух его слагаемых, телесном и духовном, потому что душа мира тогда это вот его духовное слагаемое этого всеобщего космического организма. Да. И потом уже от него тогда надо вот идти к более частным его элементам и проявлениям, да, вплоть до атомов, если хотите, если они реальны. Хотя атомы нереальны, на самом деле, сейчас как мы выясним. Да. Это дальше будет, да, никакой реальности. Никаких атомов нет, на самом деле, что вы. Это все выдумка ученых, да. Есть только то, что мы в своем опыте экзистенциальном имеем, да. Ну вот, и, ну вот на это этим можно ограничиться по отношению к Шеллингу, потому что все остальное – это его конкретная уже попытка вот эту систему познания строить. И здесь, конечно, вот почему Шеллинга никто не знает сейчас, а серьезные ученые, если начинают это читать, просто отбрасывают и смеются, да. Ну потому что, конечно, Шеллинг пытался эту систему построить. Да, вот я описал ее метод, да, а он ее пытался и построить, да, то есть как, что это такое. Ну и вот здесь самое сложное все-таки, вот что это такое, вот эти исходные акты, в которых мы схватываем вот эту целостность мира, да, И вот здесь, к сожалению, философ, который все-таки наука к тому времени еще недостаточно развита была, чтобы жизнь понимать вот все-таки так целостно, да, он, то есть, короче, в его конкретной системе научного познания, ну, есть некий произвол, да, он выбирает некоторые вещи, которые он считает базовыми интуицией, которые на самом деле, ну, базовыми вряд ли являются, да, то есть здесь вот проблема того, что, как бы, метод-то, может быть, он правильно угадал, но вот конкретная реализация этого метода, она все-таки связана с разными вариантами выбора исходного и дальше вот этого уже форм развития от этих базовых целостных интуиций к частному. Да? То есть то, что он строит, но это, в общем, действительно мало отношения к реальной науке имеет, да, и к, видимо, познанию. Да? Ну, поэтому вот как бы не он стал все-таки прародителем уже конкретных форм познания, альтернативных вот механистическим или вот этим традиционным научным методом, которые вот мы можем рассматривать как некую базу для действительно новой формы науки. Да? Поэтому я от Шеллинга, ну, наверное, так немножко... А, нет, да, прежде чем перейти уже к философам, которые с современной наукой работали, то есть вот следующий этап, как бы принципиальный, это уже... Конец 19 века, то есть от Шеллинга я почти через столетие перескакиваю. Да? Конец 19-го, начало 20 века – это неокантианцы, ну и дальше вот Бергсон. Да, вот они уже с конкретной, хорошо знали современную науку, ну, современную в том смысле, что она тогда возникала, то, что мы сейчас имеем, да, в эту эпоху на рубеже веков. Поэтому они знали уже более точно, что такое, как бы, вот конкретные научные данные, и от них, отталкиваясь, вот эту методологию новую строили. Шеллинг все-таки не имел таких знаний, да. Но я еще хотел немножко в промежутке сказать про Артура Шопенгауэра, да, совсем кратко. Дело в том, что в чем значение Шопенгауэра, да? В том, что он тоже специально обратился к проблеме науки, да, выстраивая примерно такую же метафизическую систему. И высказал еще одно очень правильное методологическое положение, которое вот дальше одним из ключевых должно являться. У Бергсона это вот просто одна из принципиальных положений его. Да? Ну, для этого надо пару слов о самой системе философской Шопенгауэра сказать. Ну, поскольку я вот всех их укладываю в некую традицию, да, а, кстати, да, еще о Шеллинге. Вот забыл одну, поскольку сейчас о Шопенгауэре это надо сказать. Вот я вспомнил, что это надо начинать с Шеллинга. Дело в том, что Шеллинг, он очень точно дал определение вот самой. То есть он еще важен тем, что вот эту традицию, о которой я говорю, да, он впервые четко обозначил и четко описал. Да, это не мое изобретение, да, это мысли Шеллинга, то есть надо отдать должное Шеллингу еще в этом. Да. И он ее назвал тем именем, которое я использую, мистический пантеизм. Да. Ну, то есть, точнее, он пантеизм слово применил, да, и обосновал, почему вот эту традицию надо назвать пантеизмом. Да, потому что слово пантеизм в европейской философской традиции религиозной имеет очень негативную такую, как бы, ауру. Почему? Потому что это известнейший способ для церковных, ну, и близких к церковным кругам, да, деятелей обвинять, ну, философов или каких-то интеллектуалов в отклонении от правильности веры. Да? То есть пантеизм прежде всего возник, конечно, в традиции церковной критики философии и ереси. Да? То есть пантеизм исходный – это вообще ересь. Страшная, причем самая жуткая и, очевидно, нелепая. Да? То есть вот я до сих пор иногда общаюсь с коллегами, там, со студентами, и первая реакция, когда я говорю, вот пантеизм, то есть мое утверждение сразу, точнее, утверждение Шеллинга, это цитата. Это цитата из Шеллинга, ну, моими словами, ну, то есть цитата такая сокращенная, да. Шеллинг так пишет, что на самом деле, если мы поймем правильно пантеизм, то это единственное разумное воззрение, вне которого невозможна философия. Вот, совершенно радикальное утверждение, да, что пантеизм вообще это единственное разумное философское воззрение. Да? А я до сих пор говорю вот с коллегами, даже не совсем не религиозными, не церковными, иногда беседую и говорю, вот пантеизм, ну, просто воспроизвожу цитату из Шеллинга. Мне, да ты что, да пантеизм это все, это что-то про прошлый век, да как это чушь какая-то, тождество Бога и мира. Ну а кто сейчас, кто может это придерживаться? Так вот Шеллинг специально на этом останавливается. Да? Вот, и он прямо пишет, что традиционное представление о том и определение пантеизма как тождество Бога и мира, да, пожалуйста, учебники откроем, прочитаем. Что такое пантеизм? Это словарь, да? Религиозно-философская концепция, утверждающая тождество Бога и мира. Так вот, давайте к классикам прислушиваться, а чушь не воспроизводить. Это просто чушь. Я даже, иного слова тут и подобрать нельзя. Да? Ну, Шеллинг выражается более обтекаемо, да? Но я вот в аудитории, да, ради, ну, вот, большей доходчивости могу сказать, просто философская чушь. Да? Потому что, ну, а Шеллинг говорит, не, ну, то же самое, только более интеллигентно. Он так пишет, что ни один здравый мыслитель в истории философии, да, никогда не придерживался такого абсурдного воззрения. Да? Ну, кто действительно, кто будет утверждать, что Бог, который является абсолютным, всемогущим, всеведущим, вечным, тождественным миру, который во времени, конечно, кто, когда, где? Да? Ну, и дальше Шеллинг как бы воображаемого соперника представляет, но на самом деле соперник невоображаемый – это Якоби, да, известный философ, это известный спор о пантеизме, да, который в его эпоху был. Это, вот, да, да, я цитирую другую работу. Сейчас я раннюю работу пересказывал о мировой душе, а это, ну, не поздняя, зрелая его работа 1805 года, трактат о человеческой свободе, связанных с ними предметов. Это одно из ключевых произведений Шеллинга, да, вот где он о пантеизме говорит. Это уже и по итогам спора с Якоби, спора о пантеизме. А так вот, он так и говорит, кто, иногда говорят, что это тождество Бога и мир. Никто никогда этого не придерживался. Даже Спиноза, который считается одним из классиков, да, пантеизма, ничего вы подобного не найдете. Да? Потому что для любого здравого человека Бог – это абсолютное исходное, это основание. А мир – это производное, конечное. Да? И поэтому, сколько ни складывая конечное произошедшего из абсолютное, вы никогда снова абсолютное не сложите. Понимаете? Вот. Да? И дальше он приводит пример, который, с моей точки зрения, свидетельствует, что он читал Николая Кузанского. Да? Он говорит, как окружность, да, как целое предшествует любой точке. Из точек невозможно сложить окружность. Сколько я бы точек не брал отдельно, да, никогда из нее окружность не сложу. Да? Так и окружность как целое, это вот метафора Бога. Да? Конечно, окружность как бы тождественна своим точкам, да? Но она бесконечно выше них, потому что она абсолютно как целое. Да? А точки – это набор. Это набор конечных. Да? То есть мир – это набор конечных. Да? А окружность есть целое, которое им предшествует, как их основание, этих всех точек. Да? И поэтому правильное определение, ну, понятно, если он критикует нелепое, да, и повторю, вот это определение пантеизма, как тождество Бога и мира, оно возникло только в церковной критике. Никакого другого происхождения нет. Повторю, ни один философ здравый никогда этого не придерживался. Да? А правильное определение пантеизма такое, дальше пишет Шеллинг. Пантеизм – это представление о том, что все вещи имманентны Богу. Они все в Боге находятся. Да? И по-другому понять вещи нельзя. Да? Вещь конечна. Ну, с этого я начал. Да? По сути, с этого определения я на первой лекции говорил о том, что вот есть наука, которая считает, что конечное можно из конечного объяснить. Любой философ понимает, конечное нельзя объяснить через другое конечное. Мы уходим в бесконечность, да, дурную, как Гегель говорит. Конечное можно объяснить только из абсолютного и бесконечного. Да? Но это означает, что конечное не существует самодостаточно. Оно вот определено Богом, а значит, в Боге существует. Да? Так что вот это элементарное философское рассуждение, которое ведет к этому философскому представлению. Да? То есть все вещи имманентны Богу, но Бог трансцендентен по отношению к вещам. Да? Поэтому никакого тождества здесь нету. Да? Это не транзитивное, как математики говорят, отношение. Да? В одну сторону отношение другое, чем в противоположную. Да? Действительно, как бы вещи имманентны Богу. Но Бог, ну, не имманент... ну, иногда, кстати, некоторые философы говорят, что Бог там в вещах, но это не имманентно. Вот в буквальном смысле, да, все равно Бог бесконечно больше любой вещи, хотя он ее обосновывает, и в этом смысле может быть представлен, как там вот Николай Кузанский говорит, или нет, Эхард говорит, да, что Бог – это бытие каждой вещи, да, но бытие-то оно шире, чем вот в этой вещи, оно как таковое, абсолютное бытие, да. Ну, вот тогда, если мы так понимаем пантеизм, да, но тогда все логично, и тогда вот эта традиция, она вот оказывается пантеистической, и, конечно, она несовместима тогда тогда с многими церковными представлениями, если брать ортодоксальную традицию в религиозном смысле, конечно, это ересь, да, потому что здесь тогда акт творения можно понимать только вот так, как я описал у Николая Кузанского или у Фихта, да, это как некий акт трансформации внутри Бога, и Шеллинг ровно так, ну, вот в этой работе это и описывает, да. Ну, вот еще я добавить. А теперь, если мы перейдем к Шопенгауэру, тогда мы ровно эту концепцию увидим. И как раз Шопенгауэр абсолютно вот достаивает это пантеистическое. То есть, он из тех, кто вот ровно по этому пути Шеллинга идет и не боится этих терминов. Да? Ну, он такой воинствующий. Кстати, он первый такой воинствующий против даже христианства. Да, он там буддизм любил. Хотя все-таки христианские основания и в его философии, безусловно, есть. Но они христианско-гностические, конечно, они не ортодоксальные. Да? Так вот, у Шопенгауэра, по сути, абсолют – это воля. Да, почему он слово «воля» выбирает? Да? А потому что он видит, что именно в человеке этот абсолют прежде всего себя являет. Да? И поэтому он выбирает в человеке то, что наиболее соответствует божественному акту действия. Акту, да? Это та же традиция Фихте. Да? Абсолют – это акт, который является в виде мира через нас. А в нас что является актом? Воля. Понимаете, это очень наглядно, да? Если у Фихте это немножко ненаглядно было, у Шопенгауэра это предельно наглядная эта модель, да? Мы находим в себе самое главное, да? Это наше стремление действовать, да? Это и есть абсолют, да? Как бы вот, а мир тогда – это вот объективация абсолюта, это его некая форма, в которой он себя как бы вот превращает в застывшее бытие, да? Акт превращается в застывшее бытие, да? И тогда вот он предстает как совокупность конечных вещей. Да? Ну и вот в этой модели, в чем еще заслуга Шопенгауэра? По-моему, я не взял как раз... взял. Сейчас тогда я найду быстро эту цитату, потому что это очень важная цитата, по которой дальше вот, Бергсон будет работать, по сути. Да? Тогда получается, что вот есть абсолют. То есть, вот, понимаете, у Шопенгауэра гораздо нагляднее, чем у Фихте. Да? И он описывает это так. Ну, воля. Каждый из нас знает, что во мне есть воля. Да? Он даже приводит. Вот я двигаю рукой. Да? Вот для меня воля очевидна. Я двигаю рукой. Вот я в этой фразе, в этом ощущении. Вот во мне абсолют, говорит. Да? Все очень просто. И у Фихте это что-то такое мистическое. За моей спиной вот я акт. А где он? Да? А Шопенгауэр воля. Да вот ты двигаешь рукой. Вот перед тобой абсолют вот в этом движении. Да? И он, кстати, в этом смысле все время высмеивает. И, кстати, и Фихте он высмеивает за то, что они пытаются абсолют куда-то там задвинуть, так что простому человеку не понять. А если абсолют, если он определяет все в мире и в нашем опыте, он очевиден. Проблема абсолюта не в том, что ее искать надо. Если ты ищешь абсолют, это уже не абсолют, говорит Шопенгауэр. Да, тоже очень выразительно. Это, кстати, вот это действительно целая революция в философии. Да? Когда вдруг философ говорит, что самое сложное понятие, которое философы всегда говорят, это не для простых людей абсолют. И я даже так говорил, кстати, что такое абсолют? Это вот там надо философию пройти курс, потом я вам объясню, что такое абсолют. Шопенгауэр вот именно эту позицию высмеивает. Да? Но если мы есть акт абсолюта, если он через нас действует, как мы не можем буквально под носом, что называется, иметь? Мы все время в нем, да? И проблема абсолюта не в том, что его надо искать где-то там в запредельных трансцендентах, а еще его заметить надо. Это, знаете, вот тут такой пример забавный, просто очень наглядно из античности можно привести. Это у пифагорейцев была такая концепция, что светило в своем обращении вокруг Солнца, они вокруг центра, не Солнце, да, Солнце само, там, да, это не гелиоцентрическая система, да, вокруг Земли они вращаются, но каждый из всем всего, да, согласно аристотельскому представлению, каждый издает прекрасный звук, но 7 нот звукоряда, они все соответствуют, и поэтому в мире все время звучит гармоничная музыка. Естественно, когда они это говорили, они спрашивают, как так, а где же, почему же мы ее не слышим? А мы ее все время слышим, поэтому мы ее не можем заметить. Знаете, так вот такой заставляющий задуматься мысль, да? То есть то, что все время от рождения до смерти, да? Вот ее не выделить, да, вот проблема развлечения. Вот ровно это говорит Шопенгауэр, да? Утверждает не буквально там, это уж буквально такой фразы нету. То есть мы все время в абсолюте, он все время под носом, но именно потому, что все время мы его не можем заметить. Так вот надо его заметить, наша собственная воля, да? Потому что мы всегда видим движение руки. То есть мы всегда, как у Фихте, тут все, я все время эти параллели с Фихте, да, мы все время сознанием утыкаемся в мир, в конечные вещи, и не видим то, что не менее очевидно в нашем же собственном опыте. Да? Если я двигаю рукой, да, то вот есть разница. Вот я смотрю на движение руки, это буквально пример Шопенгауэра в одной в центральной главке его главной труда «Мир как воля и представление». Да, он буквально там долго-долго обсуждает вот это движение руки. Да. Вот я двигаю рукой, и вот птица летит. Да. И там движение, да, объекта. Но очевидно, что вот в этом движении есть что-то еще. Да? То есть вот в нашем опыте что-то есть, что мы просто не можем отрефлексировать. А давайте отрефлексируем. И вот, вот это и есть абсолют. Это наша воля, это акт, который я совершаю. Я говорю, я же двигаю. Птица – нет, это не я. А вот рука – да, это я. Да? И вот это и есть абсолют. Больше никакого не надо искать абсолюта. Да? Но тогда возникает вопрос, ну как, это же частное. И вот здесь уже философия называется. А нет, это не частное. Потому что это то же самое, что когда я другой рукой двигаю ногой, это то же самое, что когда я живу. Вот акт моей жизни тогда, это уже то же самое. То есть это все одно и то же. Да? То есть нельзя сказать, здесь один акт воли, здесь другой. Вот Шопенгауэр говорит, нет, как философ я говорю, это все один и тот же длящийся акт. Это есть абсолют. То есть мы и есть тогда вот ровно явленный абсолют, потому что наша жизнь – это вот этот длящийся акт нашей воли, который просто вот сейчас распадается, каждое мгновение распадается на эти конкретные материальные элементы. Да? Ну и к науке, так что, почему это? Тогда получается, что мы все время живем как бы в двух вот, как бы, как это сказать, системах отсчета. Да? То есть мы целиком погружены в мир, да, и вот пытаемся соотношение этих предметов в мире как бы понять. Но это вторично. Это, здесь абсолют оказался преломленным. Для Шопенгауэра это ложно. Да? Это скорее что-то вторичное, что не отвечает нашей сущности. А вот если мы вот эту интуицию воли своей зафиксируем, и ее начнем, ну, она тоже как-то внутри себя структурирована. Да? Потому что, все, несмотря на то, что это один и тот же акт, он каждое мгновение иной. По сути, это уже Бергсон. Да? Вот здесь вот для Шопенгауэра очень важно, что в этом акте есть некая непредсказуемость. Да? Воля каждое мгновение хочет другого. И действительно, человек хочет другого. Поэтому то есть это проявляется буквально, что мы все время хотим одного, другого, третьего. Там, да? Цели-то меняются. Так это есть конечные проявления вот этого акта длящегося. Да? Поэтому эта воля, она, конечно, внутри себя. То есть ее можно как-то описывать. Да? Это тоже не просто сказать интуиция. Тут, возможно, рацию какое-то. Вот это не классическое уже. Да? И вот как раз он и говорит, что и тогда мы можем либо предметы описывать, да? Либо вот пытаться погрузиться в эту интуицию и ее описать. Это две формы познания. Да? И он их, вот он, его заслуга в том, что он их четко сопоставляет и сравнивает. Он говорит, современная наука идет по пути, считая, что вот это основное, главное. А это, ну, когда мы себя описываем, свой внутренний мир, там, мотивы, да, у него мотив, да, воля конкретно проявляется внутри, мотив, я чего-то хочу, да, конкретно уже, да, не просто акт воли, а вот конкретное хотение, это мотив, да, и они связаны там и так далее. Так, и он говорит, вот современный метод, да, человека описывает как часть этого природного мира, и, соответственно, все, что внутри, мы пытаемся подогнать под так, вот этот атомизм. А на самом-то деле нужно наоборот. То есть вот здесь уже, понимаете, конкретика вот этого метода возникает. У Шеллинга совершенно это непонятно, да, потому что это мировая душа, как это мистика, непонятно, как ее анализировать, да, и он там фантазии строит, которые действительно далеки от науки. А вот Шопенгауэр уже конкретно говорит, ну вот здесь я прочитаю цитату, чтобы уже, ну, надеюсь, она понятна будет, потому что я уже все объяснил. Вот он пишет, следовательно, ну это вот примерно то же самое, что я вот говорил там, да, вывод. Следовательно, вместо того, чтобы полагать, будь то я лучше пойму мою собственную организацию, а также мое познание и мое валение, мое движение по мотивам, в том случае, если мне удастся свести их к движению по причинам посредством электричества, химизма, механизма, ну тут надо иронию Шопенгауэра увидеть, там он высмеивает все это, да, что если я пытаюсь свой внутренний мир свести к движению по причинам посредством электричества, химизма, механизма, я должен, поскольку я занимаюсь философией, а не этиологией, идти обратным путем, научиться понимать даже самые простые и обычные движения неорганического тела, которые, как я вижу, совершаются по причинам, но он имеет в виду механическим, да, прежде всего по их внутренней сущности, исходя из моего собственного движения по мотивам, и признать, что все непостижимые силы природы, проявляющиеся во всех телах природы, по своему характеру, характеры тождественны тому, что во мне есть воля, и отличаются от нее только степенью. То есть вот, что он имеет в виду? Что я, вот, если ученый вот эти причины видит, внешние связи явлений, и говорит, а, все, я схватил смысл явления, если вот я механически их связи объяснил, и даже себя я пытаюсь так объяснить, то надо двигаться наоборот. Я понимаю, что во мне мотивы – это только проявление вот, этого, вот этой глубинной интуиции воли абсолюта. Да? Точно так же я там должен эти причины видеть, но понимать, что за ними стоит тот же самый абсолют, что во мне, да, который являет себя в виде этих объектов и этих причинных связей. Да? То есть каким-то образом надо в явлениях природы увидеть вот это абсолютное основание. Да? И его схватить в каких-то интуициях научных, но он не предлагает как, дальше он не идет, да, он только показывает ложность вот этого метода науки, но свой не предлагает, да, для него он не интересуется этим просто, да. Но просто вот сейчас мы перейдем к философам, которые этим интересуются, и там уже будут некие новые идеи, да. То есть вот, то есть для него как раз наука должна стать такой, какой ученые категорически не желают ее видеть. А именно это даже, знаете, была такая борьба со скрытыми, как это называется, качествами, да? Что вот это даже в 20 веке там, в квантовой механике, кстати, проявилось, да? Что вот мы можем формально, да, вот движение одного объекта, движение другого, мы не понимаем, почему, да? Но мы просто фиксируем, что вот оно такое, да? А кто-то говорит, нет, давайте предположим, что есть какое-то особое качество, которое особую силу взаимодействия порождает. Да? Так вот это, поскольку наука пошла по позитивистскому пути, только внешнее, ничего внутреннее не предполагаем. Да? Поэтому предположение таких каких-то вот сущностей, которые не описываются механически, оно было отброшено. Да? Это вот просто, если как бы, наберете в Википедии небось, борьба со скрытыми мотивами, даже это вот в 20 веке, или как они, скрытые качества, да, это, по-моему, вот еще Эйнштейн даже обсуждал с кем-то там, да, возможно или нет предположение скрытых каких-то качеств в предметах, да, но вот Шопенгауэр считает, что только такой путь и возможен, а наука, в конце концов, признала, что это вот абсолютно порочный путь, который должен быть исключен. Ну, вот только это я у Шопенгауэра хотел отметить. Ну, и вот здесь дальше мы переходим уже тогда к философам вот, новой эпохи, а именно второй половины, сам Шопенгауэр, вот вторая половина 19 века, да, но здесь уже ближе к концу века. Да, здесь вот как раз когда возникла электродинамика. Ну, я не буду, наверное, подробно про это рассказывать. Я уже рассказал про основные проблемы, да. Но проблем развития науки было много. И первые из них проявились даже не... Я говорил о тех, которые появились вот в теории относительности, квантовой механике и... Ну, вот космология там, да, и математики, там, парадоксы множества, это 20 век уже, да. Но на самом деле первые проблемы, конечно, появились в электродинамике, да, потому что механическая картина мира, которую Ньютон создал, она предполагала пустое пространство, а электродинамика, когда возникла, да, оказалось, что вот если тяготение можно предполагать как действие в пустоте, да, то электричество и магнетизм, ну, это просто нонсенс, да, и вот в конце концов Максвелл ввел понятие поля, да, ну, а поле это что-то, да, если в пустом пространстве есть электромагнитное поле, да, но это уже не пустота, да, как бы там мы не говорили, что это просто там напряжение, там, да, это вроде не сущность, не материя, но, как бы, реально все физики понимали, если есть поле, если что-то, да, на это что-то надо субстанциализировать в виде материального объекта, ну, так эфир и был введен, да, то есть, вот, собственно, для того, чтобы объяснить электромагнитное поле как напряжение некой материальной среды, да, был введен такой вот. То есть пустое пространство пришлось заполнить сплошной, тонкой, незаметной средой, эфиром. Да? Вот, собственно, это вот начало кризиса, да? Потому что с этим эфиром там дальше проблемы и были связаны, которые там Эйнштейн в теории относительности решал. Да? Ну, и он формально снова исключил его. Да? То есть оказалось, что с эфиром, то есть без эфира невозможно объяснить поле. Но с эфиром настолько много проблем возникает, что Эйнштейн его снова исключил. Да? Но исключив его, он не решил... Опять тогда получилось, что в мире много чего существует, и все это пустота. Ну, понимаете, то есть, ну, это нонсенс, да, физически. Да? Как можно считать, что вот есть объекты, а это пустота, да, электромагнитное поле, которое, тем не менее, в пустом пространстве. Да? Значит, оно не пустое все-таки. Да? И в итоге современная физика снова говорит о том, что поле – это состояние материи, да, но не эфир, не среда сплошная. Все-таки сплошная среда действительно это слишком такое сложное понятие. Да? А поле – это некое состояние материи, но вот не прерывная среда, как понимали тогда. То есть сама физика, конечно, какой-то выход нашла. Но я не буду подробно так вот бегло. Для того, чтобы сказать, что именно создание электродинамики и вот постепенное формирование вот этой идеи эфира, оно привело к тому, что вот в самом конце 19 века вот эти проблемы стали очевидны для, не только для физиков и философов, которые активно занимались проблемами науки. Да? И вот здесь уже появились специальные направления, да, которые ориентированы были на научное познание и на его новую интерпретацию. Да? И вот я, собственно, и перехожу к этим направлениям. Ну, это неокантианство, прежде всего, почему-то сейчас, ну, почти забытое, как бы, ну, я не имею в виду, конечно, философов, но вот так, если говорить о каких-то популярных таких фигурах, то сейчас неокантианцы почти забыты, ну, в такой вот общественном мнении, так скажем, условно, да, около философском, да, ну, может быть, потому что вот современные течения, там, типа, постмодернистские, там, всякие, конечно, это бесконечно далеко от этой классической сложной философии, да, но именно вот в неокантианстве, да, вот эта проблема научного познания была поставлена абсолютно точно и строго философски. И более того, ну, если я не скажу, что она была решена по-новому, да, как я вот пытаюсь показать, что вот некая новая методология науки возникла. Но, по крайней мере, некоторые очень важные вещи были абсолютно четко сформулированы. Да? Вот с этого я и начну, потому что все-таки итогом, еще раз повторяю, является Бергсон, который соединил все вот направления. Да? Поэтому, ну, вот дальше я, собственно, буду рассматривать трех философов, двух неокантианцев, но у них вот только отдельные фрагменты, я рассмотрю их концепции, да, но они все-таки, мне кажется, и не создали вот такой целостный методолог. То есть, ну, они-то считали, что создают, но просто их методология, на мой взгляд, все-таки не может считаться вот некой такой действительно связанной и окончательной альтернативой по отношению к классической научной методологии. А вот Бергсон создал, да, поэтому вот у меня финал, повторю, Бергсона будет последняя лекция, а вот сейчас тогда гораздо более кратко Бергсона я подробно буду излагать, а гораздо более кратко, но все-таки с некоторыми важными деталями. Да? Вот мы давайте рассмотрим двух представителей неокантианства. Да? Это Герман Риккерт и Эрнст Кассирер. Да? Ну, вообще-то говоря, по хронологии нужно начать с Риккерта, но Риккерт создал более все-таки такую сложную и такую, ну, что ли, охватывающую вот очень важные проблемы всей науки, не только естественной, но и гуманитарной. Собственно, у него проблема касалась самого устройства поля научного знания, да, его распадения на две сферы, гуманитарные и естественные науки. Он показал, что наше представление о том, что естественные науки, безусловно, приоритетны, это совершенно неверно. Да, это вот парадокс, но Риккерт показал, что главная наука – это история. Да? Ну, в его философском понимании, да, это немножко не то, что мы, вот история, конкретная там история, которая, учебник истории, да, у него особое понимание этого базового понятия, но, то есть, исходное, как бы, научные положения должны быть в рамках истории, да, с его точки зрения. Но, поэтому это такая более глобальная концепция, которая все поле науки охватывает. А Кассирер все-таки вот некоторым образом пояснил вот проблемы естествознания самого, да, поэтому я начну с его изложения, с его концепции, да, а потом перейду к Риккерту, да. Итак, вот Эрнст Кассирер. Ну, я буду иметь в виду, на самом деле, ну, главное его сочинение, в котором он подвел итог своих размышлений о науке, это «Философия символических форм». Я о ней скажу, да, но вот как часто бывает в большом труде, некоторые вот очень важные, как бы, элементы критики, ну, вот классической науки, они теряются, да, он скорее хочет новую систему, и не только науки, но это по сути и философская система, там и культура, и человек объясняется, поэтому там слишком много всего, да, и как бы сложнее вычленить вот то, что нас интересует, да, вот совершенно новый подход к науке, и, главное, критика, анализ и критика традиционной науки. Поэтому я укажу на, ну и тем более здесь надо указать, если вот кто-то из вас захочет вот по этому пути, который кратко я излагаю, подробно все это освоить, да, конечно, какие-то книги надо читать, да. Так вот, в данном случае я уже точно укажу книгу, которую стоит, очень стоит прочитать. Ее совсем несложно прочитать не философу, да, действительно, вот уникальная книга, абсолютно точно излагающая вот основные проблемы науки, вот в том смысле, как я говорю, и некий новый образ науки, да, но вот вполне доступная любому, да. Это «Познание действительности», она называется, 1910 года, то есть, нет, как раз это я, русский вариант, да, просто в русском варианте она была названа «Познание действительности», ну, то есть, вы это по-русски будете, наверное, читать, поэтому вы и должны искать «Познание действительности», 1912 год, русский перевод, да, а в оригинале 10-го года, кстати, обратите внимание, всего 2 года, да, то есть, как русская культура, русская философия уже откликалась на вот эти важные новинки, да, 1910 год, «Понятие о субстанции», «Понятие о функции» называется, ну, вот это типичный пример, немцы умеют так называть, что никому не захочется читать, да, а в русском переводе, да, то есть, там у немцев что-то там в носу, да, там, условно говоря, как Райкин говорил, а у нас обо всем, о мире, о Боге, там, да? Это вот тут нагляднейшим образом разница немецкой и русской культуры проступает просто в названии, да, которое переводчик дал. Столпнер, по-моему, кстати, известный марксист, он перевел ее. Да. Так вот, давайте посмотрим, что он там говорит. Для этого я немножко в прошлое пойду. То есть, вот я начну с того, чего нет в этой книге. Да? Ну, просто тут логику понять надо, поэтому я от себя добавляю. Дело в том, что это, кстати, в других книгах. Кстати, если вот кого-то интересует, очень хорошие книги. Да? Вот Гайденко, Пиама Павловна, ее сестра, сейчас я не помню, как ее имя, то есть отчество тоже Павловна, да, а Нелли, что ли, да, НП. Пиама Павловна, ПП и НП, вот две Гайденко, это две женщины. Да, у Пиамы Павловны это «Эволюция понятия науки, становление и развитие первых научных программ». Совершенно великолепная книга в античной науке, да, вот Гайденко. «Эволюция понятия науки, становление и развитие первых научных программ». А у ее сестры, НП, по-моему, вот о средневековой науке, тоже очень хорошая книга. Она, по сути, продолжает. Это об античной, а та о средневековой науке. Вот это диалогия такая очень. Так вот, тут я на Гайденко могу сослаться как раз на вот эту книгу. Она очень точно показывает, что в античности на самом деле были две парадигмы. Да? Вот я, когда излагал античную науку в самом начале кратко, я имел в виду Аристотеля. Да? Но ведь раньше Аристотеля был Платон, да, и Платон тоже ведь как бы основатель науки, да, в каком-то смысле. И если мы сравним, сопоставим, то это абсолютно разные научные программы, абсолютно, да, и вот, собственно говоря, о Кассирии, вот именно на это надо обратить внимание, да. Почему? Потому что для Платона, вот с чего надо начинать, если мы познаем мир, да, с понятий. А вот променит, да, то есть в этом смысле ключевой диалог, ну, мы считаем, что это такая содержательная философия, это не наука там, да, вот наука – это Тимей, там, да, где он возникновение мира там из каких-то атомов там пространственных объясняет. А на самом деле нет. Вот Гайденко очень четко показывает, да, что исходный трактат для понимания модели науки по Платону – это променит. Да, почему? С чего мы должны начать? Мы должны начать с того, что мы применяем, да, к миру. Да, да. Аристотель начинает, как начинает эмпирики, как там Гоббс и Лок в 18 веке. То есть вот это, хотя они все критикуют Аристотеля, да, но это развитие аристотельской программы. Он апеллирует к сущему, вот к этим целым предметам, которые мы в опыте имеем. Да. Другое дело, он не так опыт понимает, как они там, да, за это они его критикуют. Но это та же модель. Мы начинаем с конкретных вещей. Платон говорит, мы должны с понятий наших начать, да? Потому что наши понятия – это наш способ видения. Да? Если мы не поняли, как мы смотрим, мы ничего не увидим. Да? Поэтому сущее, единое, иное, вот променит это. И причем, более того, система понятий, она не должна апеллировать к миру, она внутри себя замкнута. То есть сначала я формирую систему понятий, потом я ее прилагаю к миру, и тогда для меня мир вот выступает в какой-то форме. Да? То есть сами формы тем самым я вижу как зависимые от мира. Да? Но это настолько странно для обыденного мышления, да, ну, в том числе и античного, что, конечно, античность пошла по более наивному пути, и наука пошла по более наивному пути, который я описал. Да? Но вот перед нами мир, вот в опыте чувственном мы увидим, так вот давайте его описывать. Да? Но вот здесь, вот Кассирер, собственно, с этой разницей начинает, что, возможно, да, наука использует понятия. Да, вот это ключевое, ключевое для неокантианства положение, да, что как бы, в научном познании мы используем некую систему понятий. Да. Мы считаем, что они как-то естественны, да, не в них дело, а в каком-то опыте. На самом деле нет. Понятия во многом, по крайней мере, во многом определяют наше отношение к реальности. Поэтому надо разобраться, как мы их формируем. И вот выясняется, что возможно два способа формирования понятий. Да. В одном мы идем от созерцания предметов, да, условно говоря, обобщаю предметы. Да? Ну вот, книги, я формирую понятие, ну, как в логике нас и учат. Да? От понятия конкретных сущих мы идем к понятию общего. Да? Вот есть книга, есть книги, есть вещи, есть предметы вообще. Там, да? То есть, как бы по лестнице обобщения я, опираясь на первичные интуиции предметов, иду все выше и выше, систему понятий создаю. Да, и потом вот уже начинаю ее применять, после того, как я ее сформировал. Но я ее сформировал на основании вещей. Да? То есть для меня вещь выступает исходным. Да? Но как сама вещь-то? После Канта, почему это все не о кантианстве? Но после Канта мы знаем, что образ вещи не есть первичное. Он же, ну, если не полностью сформирован, он во многом зависит от тех форм, которые наше сознание применяет вот в этом акте восприятия. Да? Но, акт восприятия, но форма – это есть понятие. Да? И поэтому вот как бы получается, что мы начинаем с вещей, не видя, что мы уже применили какие-то понятия, да? Но отталкиваясь от вещей, мы объясняем, что такое наше понятие. Логический круг получается, понимаете? Поэтому более правильно сначала выяснить систему понятий, да? И как бы уже потом выяснять, а что такое вещь тогда, и как мы ее познаем через систему понятий. Да? Ну, собственно, вот это и есть главный тезис вот этой книги. Теперь задумаемся, название. Понятие о субстанции и понятие о функции, да, называется книга Кассирера. И он буквально утверждает, начнем с математики. Как, потому что, ну вот, может быть, то, что я сказал, не очень понятно в том, вот именно так применительно к вещам. Но если мы берем математику, математические понятия, да, здесь это предельно очевидно. Вот это самая, как бы, базовая, как бы, вещь, да, с которой стоит начать, да, и которую Кассирер подробнее, чем полкниги, по сути, это математика. Дальше он просто переносит это на физику, химию там, и так далее, да. Если мы возьмем, как мы, вот, например, понятие точки, да, ну, как мы считаем? Ну, вот я вижу точки, обобщаю, получается точка. Понимаете, если по отношению к книгам эта модель как-то работает, то тут любой математик засмеется над нами. Какие точки? Где мы их видели, эти точки? Да? Да, математик вводит точку как некую, как понятие в системе. Есть система понятий, в которых точка уже есть. Да? И вот, собственно, если мы до конца проанализируем, то выясняется, что на самом деле математические понятия никак не возникают, как только результат некой системы априорно положенной. То есть я ввожу некую систему понятий, некую систему, условно говоря, отношений, да, внутри которой каждый объект определен исключительно этой системой отношений. Да? Поэтому здесь вот эта модель аристотелевская, вот передо мной вещи, я их обобщаю в понятия. Она вообще не работает, она просто ложна. Да? Нельзя понятие точки получить из наблюдения точек, да? Или понятие линии из наблюдения линий. Математическое понятие, точка, линия там и так далее, повторю, это они определены, условно говоря, друг через друга. Да? Как мы определяем вот тело? Да? Я говорю, граница тела – это плоскость. Граница плоскости – линия. Так в учебнике по геометрии определяют. Граница линии – точка, да? Но, понимаете, откуда я беру линию, да? То есть, опять же, то есть, геометрия исходит из того, что она все-таки что-то берет как изолированное, да? И вот Кассирер эту логику доводит до конца. То есть, вот как бы его, смысл его первой части его труда. Если мы проанализируем математику, да, то здесь никакого иного способа понимания математических объектов нету, как только... То есть математический объект – это функция, это не субстанция. То есть субстанция – это вот книга, да, она передо мной, это нечто субстанция самодостаточная. Вот она есть, я ее наблюдаю. Да? А функция – это когда вот у меня есть что-то, некая функция, она вот применяю, я что-то как частное получаю. Так вот любой математический объект – это функция какой-то глобальной системы отношений. Да? Это результат применения этой функции. Да? Ну вот в этой логике, да, что линия – это граница вот стола, да? То есть мне нужно уже что-то, какое-то определение, определение дать функциональное, в котором вот как элемент будет этот объект. Да? То есть объект не существует самостоятельно, его нет самостоятельно. Он возникает только, если я определил систему отношений или функцию. Да? То есть вот все математические объекты не субстанции, а функции. Вот как бы первое разъяснение этого названия книги Кассирера. Да? И здесь вот он специально останавливается еще на том, что в математике очень роковую, можно сказать, роль имеет наглядность. Мы считаем, вот аксиомы Евклида, например, да, вот с чего началась математика? С аксиомами Евклида. Что такое параллельные? Две параллельные прямые. Вот я их рисую. Вот наглядно есть они, и все. Вот смотри на них, и дальше мы будем о них рассуждать, да. Или у Платона там в Таитете, там, вот я нарисую на песке там что-то, вот давай рассуждать там, да. Как бы все равно наглядность. Так вот, вот мысль Кассира в том, что это абсолютно ложный путь. Да? Надо понять, что наглядность – это, по сути, перенесение математики в эмпирическую реальность. Да? То есть, это нарушение строгости математики. Да? Поэтому развитие математики, вот одно из главных положений, там введение он с этого начинает, да, что как бы, вот есть как бы два рода математики. Математику, которую нас в школе учат, да, на доске рисуя все, да, то есть, вот, то есть, и даже учитель говорит, ну, математика, она вот наглядна, вот и вы смотрите, и все понятно, да. Это абсолютное непонимание сути математики. Да? Ну, то есть, в педагогических целях это возможно, да? То есть, это ровно как бы, ну, вот наоборот по отношению к тому, как сущность математики строится. Да? Потому что наглядность – это обратное как бы, погружение математики в эмпирию, в то, что необъяснимо с точки зрения математики. Да? Потому что математика – это простые объекты, которые определены в одном акте нашего сознания. Да? Если я их делаю наглядными, я их помещаю в эмпирическое созерцание, которое состоит из бесконечного числа актов. Да? Это созерцание, да? Это сложное. Да? А математика – это один акт. Да? И поэтому вот как бы главное, и он говорит, что вся история математики – это история, это борьба с наглядностью. Да? Поэтому если число определяли исходно как набор камушков там, да, или точек, которые на песке там, Платон ставил, у Платона там, в Таитете там, они на песке что-то рисуют, да, то дальше кончилось этим Кантором множество, которое абсолютно ненаглядно, это что угодно, да, множество актов моего сознания, никакой наглядности. Да, и это, вот, это естественное завершение любой области математики от наглядных представлений, которые нарушают строгость, да, потому что, повторю, они погружают математику в эмпирическое созерцание, от которого математика должна, наоборот, отстраниться полностью. Да, да, и тогда, и вот как раз, и как только наглядность утрачивается, вот тогда становится понятно, что никаких математических объектов, по сути, и нету. Да, это иллюзия, что они есть. А что есть тогда? А есть сложные системы отношений, да, или функции, как он их называет. Но я бы назвал все-таки системы отношений. Но поскольку они динамические, да, но их можно назвать функциями. Да. И тогда, собственно, тогда отдельный математический объект – это просто одно значение этой функции или один вырванный из контекста акт отношения. Да. Поэтому отдельный математический объект, он, по сути, ну, вот он ничего не значит. Да? И наоборот, когда мы говорим о точке, мы не о математике говорим, мы говорим о своих созерцаниях, которые к математике не имеют отношения. О чем нужно говорить? О системах множеств, об отношениях, то есть, по сути, сразу о целой области математики. Да? То есть, математика, повторю, ну, вот сейчас я найду. Нам надо, наверное, обратиться к его собственным текстам, где, ну, собственно, тут у меня, по-моему, их по математике и нету, да. Ну, вот, ну, собственно, да, вот, но это не цитата, это мой пересказ, но одно из его цитат, да, специфика математических понятий заключается в том, что здесь акцент переводится с реальных объектов на абстрактные отношения между ними, да, при этом сама природа объектов вообще становится несущественной, понимаете, да, то есть это камушки, это точки, это акты сознания, неважно, важно, действительно, что такое число, да, в современном определении, сейчас я так по памяти не вспомню, это изоморфизм отношения множеств, там определенное. То есть, это система множеств, которые изоморфные, там, в том смысле, что они все как бы, при отношении накладываются друг на друга. У них число там, объектов одинаковое. Да? То есть, здесь объекты не важны. Важно, что они при накладывании совпадают. Да? Вот этот акт. То, что относится для математика, принципиально не важно. Более того, это до такой степени не важно, что это сознательно математик должен исключить из рассмотрения. Да? Поэтому математик говорит от А, Б, С, но это все равно А, Б, С – это любое А, Б, С. Это А может заменено быть на Б. Да? То есть, получается, что объектами, которые соотносятся, являются некие пустоты, да, смысла. То есть вот суть математики, и я думаю, что если вот вы вспомните, с чего я начал, тут угадывается замыкание некое, да, сейчас я напомню, да. Суть математики в том, что она говорит об отношении чего-то. Но вот это чего-то принципиально нельзя. Не то, что можно конкретизировать, можно нет. Принципиально нельзя конкретизировать. Как только я хоть попытаюсь конкретизировать, все, я из математики выпадаю. А? Это чистые системы отношений. А? Ну, поэтому, ну, вот он говорит, поэтому теория множеств, да, вот и стала неким итогом, он как раз жил в эпоху кантеровской теории множеств, ее обсуждения там, да, что вот, то есть, как бы универсальный математический объект – это множество чего? Да чего угодно, не, как раз абсолютно не принципиально, не то, что нельзя даже конкретизировать, потому что конкретизация – это сведение, это один элемент, а мы говорим о системе множеств, о множестве как таковом, да, то есть, это вот как бы пустые места, да, которые могут заполнить угодно, но уже в конкретном познании. Да, математика – чистые отношения. Да, но тут я напоминаю, почему я... Это трактат Николая Кузанского, тот же самый, кстати, о бытии и возможности, да, где тот же кардинал с учениками... нет, это трактаты простеца, по-моему, да, идиота. Идиота, кстати, по латыни идиота. Как идиот Достоевского, кстати, это моя идея, что, может быть, Достоевский знал Кузанского, идиота назвал, в частности, потому что так называется, то есть по латыни идиота, да, ну, переводится по-русски простец, да, там три книги простеца, да, но буквально это слово тоже можно перевести, идиот, да. Так вот, там философ и этот простец беседует, и как бы речь идет о том, как мы познаем камень, помните это рассуждение, кто слушал, да, камень, книгу, человека, а этот говорит, да нет, ты не камень, книга, ты думаешь, что ты познаешь камень, книгу или человека в разуме, а на самом деле это только внешние отношения между ними познаешь, ты же не знаешь сущности камня, сущности книги, человека, да. Вот. Так это, вот, это ровно та традиция, да, только там Кузанский поэтически, метафорически, а здесь абсолютно строго с опорой на математику. Да. Вот базовая наука, как бы естествознание, математика, она описывает отношения, в которых она не то что не интересуется, она не может познать, и она и не, вообще у нее нет проблемы познать сами объекты. Это чисто внешние отношения объектов. Да? Вот все, что может знать математика. Все ее структуры описываются и должны быть сведены к чисто внешним отношениям чего-то, что принципиально за пределами математического познания находится и не интересует математику. Да? Ну вот, может быть, я остановлюсь, перерыв мы должны сделать. Итак, продолжаем. Да? И вот еще раз, значит, вот первая часть и, может быть, самая такая вот концентрированная с точки зрения вот этой новой идеологии, которую Кассирер проводит, да, это доказательство того, что математика, хотя очень часто мы представляем себе математические объекты, подобно вещам окружающего мира, на самом деле принципиально не имеет дела вообще с субстанциями. Да? Это чистые функции, чистые отношения, системы отношений. И их так и надо определять. И, собственно, по этому пути математика идет. И Кассирер даже, собственно, уже и формулирует, насколько я помню, он и говорит, что математика постепенно стала учением о многообразиях. Да? Вот эти многообразия – это произвольные как бы, множества, которые обладают определенными внутренними свойствами, которые через их отношения определяются. Да? А объекты сами как раз принципиально игнорируется в своем внутреннем качестве. Они просто не обладают никаким качеством. Да? Это именно отношения, да? Система отношений. Но это математика. Да? А как быть с физикой? Ну, вот дальше он и на физику это переносит. Да? Потому что он предлагает задуматься, каким образом вот физика развивается, особенно вот в 19 веке, ну и вот начало 20-го, это 10-й год, все-таки это уже более-менее как бы и теория относительности уже есть, и там некие основы квантовой механики уже возникают. Да, он так очень внимательно относился к науке и знал ее хорошо. И он как раз и говорит, что здесь самый главный процесс как раз заключался ровно в том же самом, да, что для классической физики вот эти внутренние качества объекта самое важное, да, но по мере развития физики все внутренние качества постепенно переносятся вовне как система отношений объекта с другими объектами. Да? Ну и итогом является понятие атома как абсолютно, ну вот он теорию Башковича, так сейчас она забыта уже, да, это только историки науки знают, да, это сербский, по-моему, или какой-то физик, который предложил модель атома, где атом это просто центр сил, не обладающий никакой внутренней сущностью, да. Ну вот Кассир обращает внимание на эту идею и утверждает, что вот здесь как бы этот процесс доходит до предела, но в принципе этот предел мы видим и как бы в самой структуре математической даже физики. Да? Ведь физика все сводит к пространству, да? А в пространстве точки, да? И, собственно, все объекты она заменяет математическими точками. Да? Например, механика, когда она говорит о движении там, планет вокруг Солнца, да, то что такое планета? Математическая точка, мы говорим, да, с точки зрения такой вот теоретической механики. Да? То есть, все содержание этого объекта, да, оно сводится, нивелируется, да, оно сводится к точке, да, и ну, этой точке приписывается только одно качество, которое в данном случае значимо – масса. Да? И как бы, то есть, эти точные объекты вот дальше и описываются. Да? И, мы считаем, и физик считает, что он описывает это как раз реальные движения реальных планет. Да? То есть, здесь тоже тот же самый процесс он фиксирует. Да? Это постепенного замена вещей отношениями. Да? Ну, вот здесь я цитату прочитаю. Его, собственно, это один из главных тезисов всей этой книги. Так он пишет. «Мы можем дойти до категории вещи лишь через категорию отношения. Мы не постигаем в абсолютных вещах, даже термин он, Николая Кузанского, вот это абсолютное содержание вещи, да, мы ее не знаем. Да? То есть, вот это иллюзия, что мы знаем вещь. Да, вот он здесь, это не ирония, но это намек на то, что вот мы думаем, что вещи мы знаем, как зная их сущность абсолютную. Да? Так вот, мы не постигаем в абсолютных отношениях, в абсолютных вещах отношений, являющих результатом их взаимодействия. Наоборот, мы сгущаем познание эмпирических связей и превращаем его в суждение, которым мы приписываем предметную значимость». То есть, на самом деле, мы реально только отношения, даже эмпирически познаем воздействие одной вещи на другую, отношения вещей. И в особом акте сознания мы просто всю эту систему отношений, как он пишет, сгущаем и говорим, эту вещь мы ее знаем. Да никакой мы этой вещи не знаем. Мы на место реальной вещи ставим вот эту сконструированную вещь, в которой главное – это вот сгущенные эти отношения. А реальная вещь при этом, она просто нами убирается. Да? То есть, вот. Ну, не он первый, но просто вот здесь вот это, наверное, центральный элемент критики традиционной, ну, вот как бы вот, все линии развития науки, даже не важно, классической, не классической, да, у Кассира. Просто раньше Рикерт об этом был, ну, я просто поменял, у Рикерта более такая глобальная концепция, сейчас к ней перейду, а Рикерт ровно такое же делает, ну, как мы чуть позже увидим, просто здесь они совпадают, ну, вот я только на примере Кассира более поздним это рассматриваю, да, то есть вот собственно, вывод, да, что на самом деле ученый вовсе не познает некую природную реальность. Да? Первым актом, который он осуществляет, он эту реальность отбрасывает, замещает некой искусственной реальностью, да, которая построена вот... И здесь уже описан сам процесс построения этой реальности, да, с помощью которой мы замещаем реальность настоящую, подлинную. Да? Просто Кассир в этой работе он не описывает, как же, можно или нельзя подойти к этой подлинной реальности. Ну, вот сейчас я скажу, в символических формах он, конечно, об этом говорит. Это сейчас будет финалом моего рассказа о Кассире. Ну, Рикерт еще подробнее. Поэтому там, если непонятно будет сейчас, то, надеюсь, более понятно. Ну, все-таки я с использованием терминологии каждого из них это делаю. Поэтому тут я ограничусь пока вот этим. Да? Ну, вот повторю, смысл вот этой цитаты. Да? Ну, и дальше. Собственно, как бы он и дальше продолжает, потому что он особенно, это уже другая работа, из которой сейчас цитата будет, он даже более конкретно, например, теория относительности уже Эйнштейна, это более поздняя работа, по-моему, 15-го, что ли, года, где он критикует теорию относительности, да, как раз за то, что Эйнштейн действительно считает, что он описывает реальные объекты, да, вот Кассир очень радикально говорит, никаких реальных объектов он не описывает, да, это просто некая конструкция, да, которая предлагается нам вместо той конструкции, которая была классической механикой. При этом сама природа, какая она? Ну, наверное, она близка к этому, да, то есть нельзя говорить, что она полностью иная, но это не реальность. Да, это некая конструкция, которую мы вот так выстроили и всем предлагаем. Да, вот давайте считать природу вот такой теперь. Да? Но, повторюсь, здесь принципиально то, что не, даже не упрощение природы. Вот понимаете, то есть любой ученый готов признать, да, вот передо мной природа, я ее вижу, я ее чуть упрощаю, для того, чтобы лучше познать. Но я ее познаю. Вот здесь, в этой критике, речь идет о том, что ничего подобного. Просто ученый отодвигает вот эту природу реальную. Не нужна она ему, он ее не может познать в принципе. Да, сейчас мы увидим, какая, что она совсем другая. Да? И говорит, а давайте вот такую будем познавать. Ну, конечно, она получена из той, но в той выделена одна там, ну, тут количество невозможно, но я условно, одна миллионная доля вот отношений вещей берется оттуда, в некую красивую картину мира формирует, а давайте считать теперь, что вот мир вот такой. Ну, так мир не такой. Да, это одна миллионная доля от реального мира. Вы выбрали какую-то систему отношений из него, сконцентрировали их вот в эти искусственные вещи, да, и теперь считаете, что, да, и предлагаете нам считать, что мир такой. Да? Но я-то знаю, что мир не такой. Зачем вы мне доказываете, что он такой? Да? Ну вот шовинизм науки, опять я к началу возвращаюсь к этой иронии Фейербинда по поводу научного познания, да, заставляет нас. Нет, вот раз мы сказали, всем считать, что мир такой. Ну, не такой он. Нет, будем считать, что такой. Вот понимаете, парадокс современной цивилизации в том, что вот эта горстка людей, современных ученых, да, она реально заставляет весь мир считать, что мир такой, хотя он совершенно не такой. Да, и считать, что вот только такое познание этого мира возможно. Да. Ну, я так немножко обостряю, понятно, для дидактичности. Да. Так вот, дальше, что он пишет. Да, если мы, да, вот, еще одна цитата, тут как раз несколько очень таких наглядных цитат, поэтому я их прочитаю. Ну, они уже понятны, общую логику я выстроил, теперь его собственные высказывания. Да? Вот он говорит, даже если мы просто примем теорию измерений физики, да, можно ли считать, что хотя бы вот на этом уровне, когда, ну, ведь Эйнштейн так и говорил, что теория относительности вообще не теория, это просто система, как правильно измерять пространство и время. Да? Да, так вот Кассир ему возражает, не помню, как называется эта работа, теория относительности, у меня тут ссылки нету. Но вот он просто анализирует теорию относительности, вот там ряд очень важных принципов формирует. Вот одну большую цитату я прочитаю, да, где вот ровно об этом идет, что даже акт измерения, в котором мы считаем, что, ну уж тут-то мы в самой реальности считываем просто вот ничего подобного. Это не сама реальность. Это, опять же, абсолютно искусственная конструкция нашего ума, да, которая к самой реальности имеет, ну, не то, что совсем не имеет отношения, но очень опосредованное отношение имеет. Да. Вот он как пишет. «Не часы и не телесные линейки, но принципы и постулаты оказываются, собственно говоря, последними измерительными инструментами. Ибо в многообразии и изменчивости явлений природы мышление неизменно обладает относительно твердыми опорными пунктами только потому, что оно само их утверждает. То есть мы обладаем вот этой бесконечной, многообразной, сложной реальностью. Она не поддается нашему мышлению. Поэтому мышление говорит, уберем. Точнее, не уберем, а вот внедряет в него некие, как бы, ну вот, что ли, методы радикальной перетасовки всех этих явлений. И то, что получается, и что очень далеко от самой реальности, будем считать самой реальностью. Да? Вот что делает наука. Да? Ну и как раз вот, например, в той же теории относительности, что она в конце концов предлагает нам считать. Да? Ну вот здесь я просто уже от себя, хотя у него похожие примеры там приводятся. Ну вот Минковский особенно, да, вот это то, что Минковский сделал, ввел пространство-время. Да? И Эйнштейн с энтузиазмом принял, да, это вот как бы считал, вот наконец найден нужный математический аппарат. Да? Но что такое пространство-время Минковского? Это пространство, в котором, то есть это, понимаете, математическая структура, в котором мало того, что пространство, которое, ну, в принципе, поддается, казалось бы, адекватному отражению в структуре математического пространства, вот это трехмерное, мы говорим, вот есть физическое, вот мы в нем живем, да, а есть математическое, да, вот я на бумаге три оси нарисую, вот оно математическое, но здесь вроде бы ничего не изменил, я ничего не нарушил, да. Но к нему добавляется четвертое измерение, и говорится, вот все время наше, это вот оно и есть. Но тут уж, извините, каждый из нас должен возразить, ну, время – это никакое не пространство, это вот что-то такое, что определяет нашу жизнь, это экзистенциальный некий акт, который мы переживаем, ну, как философы, мы вот уверены, там, слова там экзистенциальный, жизненный, там, говорим, да, и вдруг она говорит, не, забудьте. Вот вам линия, вот все ваше время, вот здесь. Вот это мир, это вот и есть наш мир. Точка в этом мире – это событие. Да? Вот, вот то, что мы сейчас сидим, вот это одна точка в этом пространстве. Вот это и есть совершенно адекватное изображение реальности, да, и полное, да, нам предлагают. Да? Ну, допустим, скажете, нет, ну тут не все, конечно. Ну, хорошо, как придет еще один физик, скажет, хорошо, я вас на кванты разложил, на атомы, вот добавим к этому атомную структуру вот нашего сидения, да, а теперь уж точно все. Все остальное, что там вы про экзистенциальные там какие-то чувства говорите, это все блажь какая-то там интеллектуальная. Вот, вот полная, ведь наука утверждает, что она полностью описывает реальность при этом, да. Вот, пожалуйста, вам пространство времени Минковского, вот вам фазовое пространство электронов и атомов, из которых мы состоим. Все, вот это и есть вы, вот забудьте о себе, об экзистенциальном чувстве, вот это полное описание, да. Согласимся мы с этим? Конечно, нет, да. И вот тут уж философ просто выпьет, да, так вы заменили богатую полную реальность какой-то совершенно скелетом каким-то, да. Да? И вот это то проблема, но здесь, к счастью, есть совершенно гениальная книга, где все это вот четко сформулировано. Да? Это книга Эдмунда Гуссерля «Кризис европейской науки. Трансцендентальная философия», да? Которая, вот, по сути, Кассирер чуть раньше, книга Гуссерля, по-моему, 30-й год, что ли, я уже сейчас не помню, Кассирер, но тоже 20-е где-то годы, вот он эти работы пишет, да? «Философия символических форм», но тоже конец 20-х, 30-е годы, это три тома вышло, то есть параллельно с Гуссерлем. Ну, то есть, это одна и та же, видимо, в Германии это обсуждалась проблема, наверное, они друг с другом, может, обсуждали, да? То есть, и вот здесь возникает проблема, которую Гуссерль очень четко сформулировал, да? Вот есть вот это абстрактное научное описание, которое нам предлагается признать за абсолютно адекватное, да? Ведь вот этот шовинизм научного мышления заключается в том, что ученый считает, что вот вся совокупность современных наук дает полное описание реальности. Полное, да? А мы говорим, ну нет, а как вот наш жизненный мир, вот эти наши чувства, там все такое. Нет, это все что-то такое неважное, дополнительное. Да? То есть вот это происходит абсолютно. Если там еще в классической механике, ну я не говорю про аристотелевскую, там наоборот, там жизненный мир должен быть. То есть там из жизненного мира, вот в этом как бы специфика аристотелевской античной картины. Вот жизненный мир, все, что есть в нем, все должно в науку перетечь. Если что-то не перетекает, нет, ничего не может не перетекать для Аристотеля, все должно перетечь, да, поэтому научная картина мира все должна учесть. Если я говорю, во мне экзистенциальное чувство, но которое античные люди не знают, он даже это мы возьмем туда, да, то есть наука все должна взять. Здесь наоборот, она вообще не желает знать, что такое наше вот реальное бытие. Оно, исходя из вот этих математических структур, которые вот теперь признаны за основание, да, она выстраивает вот некую картину мира, которая ничего просто общего теперь уже не имеет с нашим жизненным. То есть вот это расхождение между реальным жизненным миром человека конкретного и вот этой картиной мира научной, оно катастрофическое. Да, в нем просто точки соприкосновения даже трудно найти. Не то, что сказать, что одно отражением другого является. Но наука продолжает абсурдно настаивать, что именно ее образ мира – это и есть настоящий мир. А то, что мы говорим, ну, это какие-то эфемерные чувства, которые добавлены вот к этой конструкции, которую она описала. Да? Ну вот Гуссерль об этом и пишет, что это вот надо наконец сказать ученым, что это просто уже безумие какое-то. Да? Ну и вот философы это говорят, а ученые до сих пор не желают это слушать. Да? Но тогда какой выход-то? Да? То есть, ну, как бы таким образом философы вот сформулировали свою точку зрения о состоянии науки, что это просто, повторю, некая конструкция, которая построена на основании фиксации только определенной системы отношений между вещами. В сами вещи как бы ученые, в принципе, они даже не понимают, что такое понять саму конкретную вещь в ее вот экзистенциальной, как говорят философы, бытии. Да? То есть, все, что фиксирует ученые, отношения. Да? Если мы берем только отношения, то, конечно, вещи исчезают. Да? И для ученого, ну, вот эти математические, вот пространство имени Минковского, событие – точка. Да? Все сводится к пустоте. Точка – это пустота, в ней нет содержания, да? Она потому и точка. Да? И вот это предлагают нам считать правильным описанием реальности, где содержание конкретных объектов просто устранено. Да? Оно, согласно любой философии, бесконечно, богато. Там, да? Так вот, философы констатируют это различие. И, естественно, говорят, что тем самым наука не познает реальность, она ее замещает. Да, совершенно искусственные конструкции, которые, в общем, дает очень маленькое, то есть имеет очень маленькое отношение к реальности. Да. Другое дело, что здесь не объяснено все-таки, зачем это сделано. Вот Бергсон дальше самое главное объяснит. То есть он пояснит, почему склонность у нас такая есть в нашем сознании. Да. Вот здесь И у Гошеля, не помню, по-моему, тоже нету этого, да. Хотя он писал уже, когда Бергсон написал все эти свои работы и объяснил материю и память, да. Но сейчас потом я буду об этом подробно рассказывать, да. Но как все-таки сам Кассирер, да, это же я его раннюю работу пересказал, но вот еще позднюю про теорию относительности тут упомянул. Но дальше он вот самый главный свой труд создает — «Философия символических форм». Он как раз вот на это противоречие обращает внимание. Давайте теперь посмотрим, а что в жизненном мире реально наиболее противоречит вот этой конструкции, которую наука выстраивает и замещает этот жизненный мир. Да? Это индивидуальность. Да? Для науки нет индивидуальности. Да? Для нее все превращается... Ну, понятно, и отношения – это ликвидация, индивидуальность. Отношения всегда общий характер носят. Да? Как раз объекты не важны, важны отношения. Да? Причем отношения устойчивые. Объекты меняются, отношения остаются. Там, не знаю, гравитация. Да? Вот есть, а кто при... не важно. Да? Вот, то есть, по сути, научный вот это образ мира – это мир без индивидуальности, но без сущности вещей, значит, без индивидуальности. Но Кассирер обращает внимание именно на индивидуальность, потому что она представляет для нас главную ценность, да, то есть, на самом деле, нам даже не вещи важны, а их особость, как бы, да, мы тоже иногда, то есть, это естественная склонность ума, да, я могу книги, если мне не важны, сказать, ну, книги, отодвинуть, ну, вот эта книга, вот она главная, да, она для меня, ну, он, на самом деле, приводит такие даже более наглядные вещи, которые, с которыми как раз вот психология, детская психология важна, да, вот дети, да, вот их никогда ты не убедишь в научной картине мира, да, вот ребенок, вот ему этот мишка нравится, с оторванной ногой, то ему 10, а он нет, вот этот мой дорогой, да, да, вот наглядный пример, почему, а не почему, да, вот этот светится для него особым светом, да, в нем сущность есть, в этих нет сущности, да, вот этих он готов научно, заменить научной картиной мира, вот этих 10 штампованных, а вот этот особый, с которым он живет давно, нет, он не поддается никакому обобщению, он на эти не похож, понимаете? То есть вот, то есть, есть Кассирер фиксирует, ну просто это элементарный пример, который все мы знаем, да? Просто надо понять, что это абсолютно фундаментальный акт нашего сознания, противоположный тем актам, которые наука использует. Конечно, она использует какие-то акты нашего сознания. И они, повторю, у того же ребенка, вот возьми эти 10, он их все отодвигает, они для него не важны. Вот он, вот это научное положение, да? Не важны, это вот неважное, да, пустые места, кто там, а вот этот важен, он светится, он сакрален, да, и вот это понятие сакрального, вот он и выделяет, да, в нем свет божественный, и, кстати, вот сразу могу сказать уже мою критику, да, он почему-то категорически не желает никакой метафизики, да, Кассирер, да, ну вот парадокс такой, да, ну не кантианцы, они тем отличаются, что они вещи в себе не хотят знать, да, вот Кант вроде как они рассуждал, а они довели, нет, вот даже если она есть, мы ее не знаем, абсолютно не знаем, да, то есть вот на самом деле как бы недостаток всех этих вот и Рикерта, и Кассирера, ну, кстати, Рикерт преодолел в поздних работах, а Кассирера нет, он феноменолог, а я занимаюсь феноменологией культуры, да, вот я знаю, что вот у человека есть такая способность, а почему, да, ну, я как метафизик говорю, ну, потому что в отдельных объектах для нас проступает абсолют. Да, он везде есть, вот опять же, мистический пантеизм, я возвращаюсь все к этой, да, то есть абсолют везде, но мы не везде его угадываем, да, вот там, где мы угадали его свет, все, эти объекты для нас выделены, остальное теряется во тьме, да. Но сам Кассирер очень четко говорит, да, вот в нашем, с одной стороны, у нас есть функция вот нигде это не видеть, то есть это такая парадоксальная даже функция, как бы полностью не видеть, но такое, то есть мы позитивисты в каком-то смысле, да, мы абсолютно не желаем знать, и тогда все вещи для нас тонут в одном сером мраке, да, тогда они не важны, тогда вот только отношения между ними, но это, если хотите, самое ужасное отношение к миру, да, и наука, по сути, наука предлагает там смотреть на мир вот с точки зрения самого такого, ну, как бы без... не сакрального отношения, да, но, к счастью-то, мы сами связаны с абсолютом, и все вещи связаны с абсолютом, и главное для нас увидеть свет абсолюта в вещи. Если я увидел, все, эта вещь для меня сакральна, да, вот это понятие сакральности, да, это вторая, вот Поздняя концепция Кассирера в книгах «Философия символических форм», да, это концепция символических форм, да, нашего сознания, что наше сознание может по-разному относиться к миру. Есть некие фундаментальные формы отношения и структурирования мира. Мир бесконечен, да, мы его не можем освоить вот в его бесконечности, поэтому мы его должны как-то упрощать, подгонять. И вот для этого у нас есть разные формы. Вот одна форма, он называет ее логика дискурсивная, да, она, на ней основана наука, да, но это именно как, там, где все одинаково, да, где все не важно, да, в сущности своей, тогда остаются одни отношения. Противоположная функция, это функция, ну, он ее раздваивает на две, но это, по сути, вот функция сакрализации, да, но я поэтому уже повторю, это, я здесь он бы со мной не согласился, это я уже так его метафизически усиливаю, эту идею Кассирера. Он сам говорит, что просто это функция, непонятно почему. А я говорю, а мне понятно, ну, потому что свет абсолютно, да, как бы вот почему-то в некоторых вещах вдруг человек, ну, в силу своей собственной индивидуальности, вот он видит этот абсолют, и тогда все, эта вещь для него абсолютно выделено, а остальные тогда вот тонут во мраке, они не важны, да. Так вот, эта способность выделить одну вещь, увидеть ее неповторимую индивидуальность и сущность, да, и сделать ее сакральной, то есть превосходящей все остальные вещи, это вот, как бы, с его точки зрения, противоположный полюс в нашем сознании, и за него, и это выражается в двух феноменах культуры – миф и язык. Да, мифологическая языковая функция сознания, он это называет, да, но особенно миф, да, но миф в этом заключается, да, вот сакрализация определенных конкретных вещей, да, и их образов, да, в культуре, да. Ну и вот как бы тогда история человека – это история взаимодействия этих, да, и весь мир – это, то есть вот жизненный мир, он на перекрестке вот этих функций, как бы, да. То есть и наука видит только одно и пытается нас заставить отключить, условно говоря, все остальное. Да? Но отключить невозможно. Да? И поэтому правильное понимание и нашего бытия, и познания тогда, да, это видеть, что вот есть, то есть разные способы структурирования мира и оценки мира. И тогда миф – это такая же законная по отношению к науке. Понимаете, вот вывод его, да, что это просто другая функция, это не устаревшая форма, как бы, оценки реальности, это просто другой способ. И он вот в этом случае, когда ребенок говорит, это моя игрушка, это вот я с ней не расстанусь, или иначе я умру, он реально заболеет, ну, не умрет, надеюсь, но заболеет, если не отнять, да, она сакральна для него. Это совершенно естественный способ, который у нас есть у всех, это то самое мифологическое сознание или мифологическая функция, которая работает в нас, и которая вот полноту этого жизненного мира и создает. Да? И то, что наука ее не видит, ну так это радикальное искажение мира, да, в котором мы живем. Да? Потому что мы тем самым удаляем из нее вот эту существенную значимость. Да? Ну вот, здесь, кстати, у меня несколько, нет, одна большая цитата, да, ну вот она самая главная, вот он как пишет, да, ну вот сопоставляя, ну, у него их много там оказывается, да, то есть вся культура у него распадается на эти символические формы, там искусство отдельно, религия, миф, то есть у него все разное, да, но мне кажется, тут некая искусственность есть, по идее, можно просто на две, иногда у него появляется, что два полюса, да, это логика дискурсивная и мифологическая, конечно, это наиболее так наглядно, да. Ну, правда, язык тут немножко все-таки... Но, с другой стороны, язык как смесь, можно понять. Все-таки он логико-дискурсивным качеством обладает таким, да? Поэтому... То есть, есть пересечение между этими функциями, да? Ну, вот если выделить две, да, вот наука и миф, да, то тогда вот он так пишет, сопоставляя их, да? В одном случае речь идет о концентрическом расширении круга представлений и понятий. Между тем, как во втором, мы сталкиваемся с противоположным явлением. Представление не расширяется, но это вот наука, да? Она все пытается понять в одной логике, как бы, да, расширяя по одной системе, да. А во втором случае мы сталкиваемся с противоположным явлением. Представление не расширяется, а спрессовывается, сводится в одну точку. В этом процессе отфильтровывается некая сущность, некий экстракт, который и выводится в значении. Весь свет концентрируется в одной точке, в фокусе значения, в то время как все лежащее за пределами фокуса языкового или мифологического понятия как бы остается невидимым. Оно оказывается незамеченным, поскольку поскольку или пока не наделяется языковым или мифологическим признаком. В понятийном пространстве логики господствует ровный, в известной мере диффузный свет. И чем дальше продвигается логический анализ, тем шире этот равномерный свет распространяется. В понятийном пространстве мифа и языка, однако, соседствуют места, излучающие интенсивный свет и окутанные тьмой. Ну, вот очень наглядные такие образы, да. То есть, в одном случае речь идет о системе, где охватывается все, ну, то есть, наука делает вид, что она объясняет все, да, хотя она при этом это все превращает в пустоту, да, просто сущность изымает и пустые, как бы, места оставляет вместо предмета. В другом, наоборот, вот один предмет в своей бесконечной сущности, вот он высвечивается и сакрализуется как абсолют, да, как, вот в этом конечной форме. А все остальное тогда теряет смысл, да. Ну, вот две противоположных формы нашего сознания, нашего отношения к миру, да. Ну, и дальше он как раз говорит о том, что, и, соответственно, каждая из этих функций обладает своей картиной мира. Да, поэтому есть, естественно, научная картина мира, но точно такая же мифологическая. И она у каждого из нас есть. Вот что самое интересное. Да? То есть, вот, значимость этой книги, этой концепции Кассира в том, что он как бы тем самым реабилитирует не только древний миф. Он утверждает, что, собственно, каждый из нас обладает аналогично. Другое дело, конечно, современный... То есть, здесь миф по-другому устроен. Но вот он открыл целую систему исследований, да, в том числе вплоть до мифологии Барта, там известная работа, но она не совсем в этой традиции. Но, в принципе, да, она все-таки примыкает к этой традиции. Но исследование мифов, да, это, кстати, на эту тему очень много исследований, довольно умных, кстати, что реклама, мода наша, это все вот это работа мифологического сознания, конечно, да. И вот, и возможно, разные картины мира, да, и нам кажется, что мы живем в научной, а не понимая, что рядом мы живем, одновременно совмещаю с совершенно мифологической картиной мира, да, и каждый обладает своим идеалом, да, который, ну, вот, как наука, вот прогресс научный, да, так и вообще говоря, есть и мифологическая, мифологический идеал какой-то такой, религиозный, там, художественный, там, и так далее, да. Но это уже надо вникать, это три тома, конечно, да, это работа такая капитальная, и мало кто ее, наверное, сможет всю освоить и смог, да. Я не претендую, да, я вот только общую схему излагаю, да. Но, да, и тут пример надо привести, да, вот, ну, я, это пример не из его книги, это я сам придумал, ну, просто я студентам рассказываю, хочется такой пример наглядный, да, ну, у него там сложные примеры, но вот я такой обычно привожу. Ну, вот что значит определение с точки зрения, ну, вот одна, ну, увидеть в каком-то конкретном опыте, ведь язык, это с чем, то есть в языке, просто в любых словах тогда есть вот это мифологическое слагаемое, да. А, ну да, вот я забыл одну вещь сказать, тут тогда понятнее станет. И он пытается найти, где конкретный элемент, который вот нам подскажет, что работает именно мифологическая функция. Это метафора. Да? Почему мы можем говорить метафорами и быть понятыми? Ведь в метафоре сводит, ведь парадокс метафоры в том, что она сводит понятия, которые, ну, несводимы. Да? Но эти, вот эти такие сведения... Они, вот именно вот этот свет, который вот он говорит, вот каким-то образом вдруг этот предмет для нас приобретает совершенно невероятную значимость, да, через метафору, да. Ну, вот я пример такой привожу. Вот книга, да. Вот можно книгу определять с точки зрения дискурсивной, ну, просто как вещь, обладающая страницами, там, на которой напечатаны буковки. Вот логически дискурсивно можно без конца так расширять это определение, да. Это одна система, да. Но при этом, как бы я ни определял, я не вот эту книгу конкретную определяю, я любую книгу определяю, как вы понимаете, да? Логика дискурсивное определение никогда конкретный объект не схватывает, да? Да? А я могу определить книгу даже, опять же, не конкретную, но метафорой. Книга – это вселенная знаний, да? И все. Для меня книга, по крайней мере, как объект по отношению к другим предметам, она вдруг приобретет какой-то смысл, которого она вот просто вот в логико-дискурсивном определении никогда не приобрела бы. Да? То есть я свел ее с понятием, которое формально, логически, никак не сводится. Да? Но тем самым я в ней то есть ее абсолютность выделил, потому что она связалась с понятием знания Вселенной, там, да, которые, вообще-то говоря, ведут нас к целому, как бы, нашего познания. Да? Ну, вот такой пример. То есть, вот, и он довольно много пишет вот про то, что метафора действительно это главное такое наглядное выражение вот этой мифологической функции. Ну, действительно, язык, как бы разговорный язык на метафорах во многом построен. Потому что если бы он только на логике был построен, это был бы язык компьютеров. Да? Вот они не знают. Вот, компьютеру не сказать книга «Вселенная знания», он ничего не поймет. Да? Это только мы можем говорить. Но вот здесь вот эта вторая функция сознания мифологическая, сакрализующая реальность индивида, пытающиеся индивиды конкретные видеть, а не общие места, да, пустые, вот проявляется, да. Ну вот, в самом общем виде, да, вот эта концепция позднего Кассирера, да, который тем самым, ну и тогда, понимаете, тогда что такое наука? Вот какой вывод по отношению к научному познанию? Да? Ну, во-первых, вывод в том, что вот это естествознание, которое утверждает, что мы должны представлять, что мы живем в пространстве времени Минковского, из атомов и квантовых частиц состоит, да? Ну, это нонсенс, да? Это превращение нас как раз вот, ну, в компьютеры, в эти атомы, да? Но мы-то больше атомов, да? И тут надо иметь в виду, что вот есть противоположные функции, которые тоже поддаются исследованию. Да, тогда получается, что ну, некая наука о мифе, по крайней мере, такая культурология, да, собственно, он считается одним из основателей вот именно культурологии, как содержательной науки, альтернативной естествознанию, да, тогда это абсолютно законная часть научной картины мира, которая должна дополнять естествознание. Да, и без этого дополнения естествознание не имеет права претендовать на то, что оно хоть что-то нам дает из полноты мира. Да. Вот здесь и сам статус вот этого гуманитарного знания, он оказывается выше, да, потому что здесь главное, индивидуальность, сущность вещей схватывается, да, через вот культуру, через вот эти формы, которые определяют именно гуманитарную культуру, а не естествознание, да. Ну, вот какой вывод, да. Ну, теперь Рикерт, да, здесь примерно то же самое. На самом деле, вот, если вы поняли эту общую логику, как бы, которую я вот изложил под именем Кассирера, то под именем Рикерта будет то же самое, только с некоторыми нюансами, да. Но в итоге, конечно, там будет похожее, да. Но мне кажется, Рикерт все-таки более глобально. То есть, вот этот, здесь у Кассирера вот этот вывод о гуманитарном знании как приоритетном, он возникает в конце и все-таки не очень понятен. Да? Вот у Рикерта именно это является главной целью. Поэтому вот я после краткого изложения этой темы у Кассирера, вот по сути мы сейчас к ней перейдем к более подробным изложениям и доказательствам у Генриха Рикерта. Да? Ну, здесь я имею в виду его, наверное, главную работу. Она тоже переведена на русский язык и давно, до революции, еще сейчас, вот в 90-е годы, была переиздана в науке. Это тоже типично, ну вот такое название давать, но это вот просто уничтожать всех своих читателей, да, вот послушайте, да, о границах образования естественно-научных понятий, да, границы, точнее, граница естественно-научного образования понятий, границы естественно-научного образования понятий, ну кто из вас станет такую книгу читать, да? А это фундаментальный труд, да, то есть это просто это вот революция такая вот научная, да, но это вот, не знаю, как немцы так такие названия дают своим трудам, да, границы естественно-научного образования понятий. Ну, так раз тоже речь идет о естественных науках и о том, как образуются понятия, ну, по названию даже. И как раз выясняется, что вот, ну, вот эта логика, которую я на примере Кассирера, на трудах Кассирера продемонстрировал, здесь тоже как бы она, ну, вот восстанавливается, да, что нам кажется, что мы говорим о вещах, а на самом-то деле наука все сводит к отношениям. Да? Но это, то есть, похожая логика, сейчас я более точно воспроизведу ее, но гораздо раньше, потому что эта книга сейчас по памяти, то есть это еще конец 19 века, там несколько лет, не помню, то есть 1895, что ли, да, или 97, да, вот так примерно, как первая работа этого Бергсона, опыта непосредственно, даже нет, опыт раньше, 1887, это 90-е, по-моему, годы все-таки 19 века, но гораздо раньше, чем вот эта книга Кассирера, с которой я начал. Ну, Рикерт тут более логично, мне кажется, вот свои идеи развивает. Он начинает с такого, в общем, достаточно понятного философского положения, да, что когда мы смотрим на реальность и пытаемся ее познать, то мы прежде всего должны признать, что реальность, которая перед нами, бесконечна. Причем она бесконечна в двух отношениях. И экстенсивна, да, ну, с точки зрения бесконечности количества явлений, и интенсивно, то есть вот это еще важно, да, каждое явление бесконечно внутри себя. Да? И дальше он говорит, а что такое наука? Наука – это рациональное познание. Кстати, вот, по-моему, я это уже говорил. На самом деле, вот это преимущество, я тут высмеивал немцев, но преимущество немцев, что они умеют все определить. Вот здесь совершенно гениально он определяет рациональность. Мы без конца говорим, рациональность, рациональное познание. А что такое рациональность? Вот, мне кажется, вот надо иметь в виду, это абсолютно точное, совершенно правильное определение рациональности, без которого нельзя анализировать науку, да, потому что все нужно все-таки как-то понять, чтобы не путаться, да. Что такое рациональность? И он очень четко, вот исходя из этой мысли, что перед нами бесконечность реальности, а бесконечность в наше сознание не может войти сразу, чтобы стать познанием, да. Поэтому рациональность – это как раз способ, с помощью которого мы вот эту бесконечность реальности каким-то образом переводим в конечную форму, форму набора конечных символов, образов, знаний. Вот. То есть рациональность – это способ переведения бесконечного в конечное. Да? Да? А тогда, кстати, уже здесь парадокс хорошего определения базового в том, что оно уже очень многое говорит о том, что из него можно вывести. Да? Тогда ясно, что рациональное знание не может быть уже адекватным. Мы уже бесконечно обеднили реальность, если мы ее в конечную форму перевели, понимаете, да? Поэтому наука, если она кичится своей последовательной рациональностью, то уже из одного этого определения следует, что, конечно, она тогда реальность во всей полноте не познает. То есть, по сути, вот то, что я тут долго-долго доказывал, например, Кассирера, Вигер с этого начинает вообще, в первом же определении. Надо сразу признать, что наука – это способ радикально как бы отказаться, да, от того, что мы не можем схватить в одном акте, да, и приобрести при этом последовательность. Да, то есть мы как бы рациональное познание строим именно для того, чтобы вот эту бесконечность постепенно через конечные формы попытаться выразить. Да. Но тут возникает вопрос, возможно или невозможно как бы адекватно, да. И он, кстати, задается вопросом, то сразу возникает вопрос, так а все-таки саму-то бесконечность можно попытаться? Да, можно, это искусство. Да? То есть вот на самом деле специфика искусства, что она в одном акте пытается схватить бесконечность реальности. Да? Тоже очень, мне кажется, красивое и верное определение. Именно поэтому настоящее искусство, оно принципиально невозможно рационально. Да? Ну, то есть попытка рационально описать акт искусства, да, ну, превращает его в науку. Да? Так тогда это не искусство, это наука. Да? То есть вот разница между наукой и искусством, вот очень четко Рикер там определена. Да? Искусство – это действительно такой способ, да, в одном акте схватить бесконечность. И мы не можем объяснить, как это. Ну, вот у нас есть. Как-то мы резонируем с реальностью. Да? Бергсон объясняет. Опять же, здесь они как позитивисты выступают. Да, вот есть, а объяснить не могу. Да, и он отказывается объяснить. Да, такой немножко налет позитивизма. Да? А вообще это бытийное. Значит, мы, значит, бытийно связаны с реальностью. Да, и надо объяснить, как это. И Бергсон все это объясняет. Ну, вот теперь давайте вот наука, да, таким образом вот наука, она все-таки транслирует бесконечность в конечную форму, да, каким образом это возможно? Это возможно только с помощью того, что мы вот эту индивидуальность реальности подводим под общие понятия, да, то есть вот это и есть метод науки, общие понятия, да, но что такое общие понятия? Здесь я могу кратко, потому что это ровно то же самое, здесь повторение того, что говорил Кассирер, да, нам кажется, что понятие – это что-то такое, что фиксирует какие-то круги объектов, нет, понятие – это всегда закон, это всегда отношение между объектами, да, когда, поскольку тогда бесконечность объектов можно отбросить и оставить только отношения, которые носят общий характер, да. Поэтому любое понятие на самом деле это закон. Да? Поэтому наука – это система общих законов о мире. Да? И научное объяснение, по сути, это как бы, ну вот, как бы, фиксация общих законов природы. Да? То есть на самом деле в науке важно не объекты, которые она описывает, а законы связи объектов, да? Ну или отношения, как, ну, повторю, как у Кассирера здесь. И дальше Рикер точно так же идет по этому пути, ну, то есть Кассирер по пути Рикера, потому что это книга раньше, да, как бы он ту же самую логику воспроизводит. Но все равно остается, вот, да, хорошо, мы описали законы природы, ну, тяготение, да, все тела притягиваются, но тела-то остались, мы их должны описать, да. Ну, вроде на наивном этапе развития наука пытается тела описывать. Но чем дальше она развивается, тем больше она понимает, что тела, опять же, это опять нас ведет вот к этой наглядной воззрительности, к бесконечности этих, как бы, сущностей. Они же индивидуальны, да? Если мы говорим, это тело, то тогда уже мы не реальность описываем. Это опять мы закон. Все тела одинаковые. Это закон уже, понимаете? А если нет, тогда мы должны каждое тело понимать уже индивидуально. Да? Но если мы говорим, ну это не важно для тяготения, ну это тем самым не важно, значит, мы устраняем тела как тела, и мы их заменяем общим понятием тела. Это уже тоже закон. Все тела можно заменить общим понятием тела. Да? Ну, то есть логика какая? То есть он говорит, что по мере развития науки, да, все конкретные вот эти данные, то есть знания о конкретных объектах, которые связываются с законами, они в свою очередь заменяются такими же законами. Да? Ну и тогда возникает вопрос, так а как так можно, до чего же можно дойти-то? А можно дойти, как он говорит, до того, что в конечном счете абсолютно есть, здесь вот очень важную формулу он выводит, то есть важное положение, да, есть естественный предел развития вот как бы научной модели мира, да, в которой все сводится к отношениям, то есть к законам, повторю, здесь ну, вот буквально как у Кассирера, но те объекты, которые вступают в отношения, они признаются абсолютно простыми телами, которые дальше не подлежат замене законами. Да, ну, то есть, вот система абсолютно простых тел, да, которые связаны разными законами, да, общими. Вот это есть, он говорит, абсолютно финальный как бы, состояние науки. Да? Но что такое вот это абсолютно? Дальше он анализирует вот это абсолютное простое тело или простейшие вещи, как он говорит. Но если они простейшие, они неделимы, они не имеют содержания. Да? И самое главное, они не развиваются, развитие – это сложность. Да? И самое главное, они тождественны. Это точки. То есть это просто точки. Да? То есть конечное состояние науки, когда все реальные объекты в ней заменяются однотипными точками, между которыми выстраиваются разные системы законов, то есть отношения. Да? Это точки математические. Значит, это математическое пространство, в котором некие структуры отношений между точками выстраиваются. Ну, вот ровно пространство Минковского. События, то есть просто еще до создания теории относительности он уже описывает эту модель философски абстрактно. Да? Вот я считаю, что это совершенно гениальный пример того, как философ, вот просто исходя из логики развития науки, вот предсказывает буквально то, что там через буквально там 20 лет в науке и возникло, да, вот в теории относительности. Да? Вот такая, по крайней мере, здесь модель. Ну, то же самое там в квантовой механике, да. При том, что он очень правильно говорит, что и здесь не надо просто только привязывать эти точки к реальным точкам в пространстве. Это абстрактные точки в абстрактном математическом пространстве. И вот здесь я уже как бы еще один пример потрясающий. То есть он совершенно абсолютно точно предсказывает вот ближайшее развитие науки. Потому что квантовая механика чем кончила? Да, ну, последняя форма, которая начинает. Вот это идеальное описание всех квантово-механических явлений. Да? Это так называемая, как вылетело из головы, фазовое, по-моему, фазовое представление, фон Нейманновское представление. Да? На самом деле нет никаких объектов. Да? Есть фазовое пространство состояний ну, Вселенной, объектов, там, да? Где действительно, то есть это пространство математическое, где каждая точка – это некое фазовое состояние какого-то объекта, атома, молекулы, Вселенной, неважно, да, то есть все заменяется точками, но только это пространство не вот трехмерное уже, то есть наглядность полностью разрушается, оно вообще бесконечно мерное даже, пространство волновых функций даже вот оно называется, да, волновая функция – это есть описание объекта, да, и по сути волновая функция – это есть точка в этом функциональном пространстве, да, то есть это точка, где эта точка означает функцию даже, да, но это по сути элемент этого пространства, да, ну, то есть не совсем тут полная аналогия, наверное. Но в любом случае, как бы, то есть реальная действительность замещается, то есть вот конкретные вещи, там, которые действительно в любом эмпирическом воззрении, они обладают же бесконечностью, да, бесконечным содержанием. Да, все это устраняется, и вот реальный образ мира, да, это набор каких-то абстрактных элементов, которые вот в абстрактном пространстве, уже нереальном физическом, трехмерном, это пространство вообще бесконечно мерных в квантовой механике, да, это просто вот некие системы отношений, да. Вот Рикерт, ну я так за 5 минут, но, конечно, у него капитальная книга, это там сотни страниц, вот он это посвящает по детальному изложению вот этого движения науки и этой конечному состоянию. Да? И по сути он говорит, что вот наука почти уже достигла этого состояния, да, и в качестве примера он приводит механику. Действительно, так называемая гамильтонова форма механики, это фазовая, это как раз вот где не реальные объекты описываются, а состояние объектов. Да? Вот, то есть не Солнечная система, а каждое состояние разных планет, каждое состояние Солнечной системы одной точкой в фазовом пространстве. Да? И тогда соотношение между этими абстрактными точками оказывается гораздо проще описать движение планет, чем реальное движение, понимаете? Но, повторю, это вот, как она Гамильтонова, по-моему, механика и называется, да, такая совершенно абстрактная, где уже нет объектов, а есть, то есть, вот, то есть объектами описания, повторю, являются некие абстрактные точки, которые просто как-то вот соотносятся с состояниями Солнечной системы, а не с отдельными планетами даже. Ну, понятно, мы точкой можем планеты заместить, но это еще наглядно, да, это еще сохраняет связь с реальностью. Здесь же полностью разрушается связь между вот этим математическим описанием, ну и физическим, механическим, да, и реальностью, да, потому что каждая точка – это не объект, повторю, а состояние вот этого, этой системы, там, Солнечной системы. Да. Ну, вот, там, посмотрите потом, что такое Гамильтонова, по-моему, так называют, Гамильтонова представление классической механики. Да. Это представление в абстрактном пространстве фазовых состояний, да, системы. Ну вот так, таким образом получается, что как бы, ну, я уже гораздо более бегло это излагаю, потому что это, по сути, повторение того, что я только что говорил, да, что получается, что наука по итогам, да, вот описывает не реальность, а некую абстракцию, да, которая она замещает эту бесконечную реальность. Ну, понятно, это делается для того, что раз бесконечность нельзя познать, так давайте хотя бы то, что можно, выделим из этого бесконечного конечно, его познаем. Но здесь возникает вопрос, так а вы не задумывались обратно-то соотнести? Заменить-то заменили, а потом делаете вид, что мы познаем саму реальность. Вот проблема науки-то, понимаете? То есть она произвела замену, но как бы... И, может быть, как бы производя замену, еще понимает, что производит замену. Но произведя замену, создав картину мира, да, она вдруг приходит к выводу, так это и есть сама природа. Да? А кассирер, то есть этот Рикер делает вывод, да, что то, что природой называют ученые, это никакого отношения к миру, вот к этому, опять же, жизненному миру не имеет. Да? Природа – это некая конструкция нашего ума, да, вот такая абстрактная. Да? И дальше, ну, дальше он... недостатки этого представления разбирает. Но давайте я, чтобы как бы сразу упростить, сразу противоположную точку зрения, то есть противоположную идею его изложу. То есть как все-таки можно попробовать по-другому познавать мир, да? И потом уже сопоставлю, да? Он сначала одно рассматривает, потом другое, а я сведу, да, сейчас определение, да, вот этого противоположного метода. Да. Ну, он так формулирует его. То есть, а все-таки можно ли попытаться понять реальность, не заменяя ее вот этой абстракцией, которая очень малое отношение к ней имеет, а в ее собственной сути, да? Но при этом он повторяет, при этом он все-таки говорит, если это будет научным познанием, это все равно будет трансляция бесконечного в конечное, да? Но можно ли такую трансляцию сделать, где не было бы утрачено все-таки самое главное? То есть Рикерт еще более радикально, чем Кассирер, утверждает, что при вот такой, таком переходе от реальности бесконечной вот к этой абстрактной схеме, которую наука называет природой, да, здесь утрачивается главное в действительности, да, ее индивидуальность и вот эта внутренняя сущность предметов. Да. А можно ли попытаться все-таки сохранить индивиды? Ну, та же логика. Да, вот есть некие индивидуальные сущности, индивидуальные вещи с индивидуальными сущностями, да, которые, в общем, для нас важны, да, а наука их полностью устранила. Да. Так вот, можно все-таки, может быть, так вот это научное познание, да, то есть все-таки конечное познание, рациональное выстроить, чтобы сохранить? И он говорит, можно. Да, можно. Да. И это называется история. Да, вот здесь не надо только думать, что сейчас он имеет в виду историю России, мира там и так далее. Это просто история, как некие формы подхода. Как природа у него, вот обратите внимание, природа – это у него не то, что мы называем природой, да? Вот эта живая реальность. Нет, природа – это конструкция науки. Так и здесь. История – это просто другая форма подхода к вот этой живой реальности, ее трансляции в рациональную форму. Да? Но здесь... ставится целью схватить индивидуальность каждого предмета так, как она в самой реальности существует. Да? Да? Это оказывается возможным. И в конце концов, на этом пути, вот эта история, которая в учебниках истории изложена, уже у него получается, но это частный случай вот самого этого метода. То есть история здесь, вот в этом контексте, вот сейчас, да, я его определяю, да, это попытка понять реальность вот в ее собственной сути как абсолютно индивидуальную. Да? Ну и здесь вот, как бы, собственно, вот самое главное его, как это возможно? То есть как возможно сохранить ценность индивидуальности как бы в познании, да, и пронести его через все познание. Ну вот я уже главное слово и сказал – ценность. Мы должны, как бы это невозможно сделать. Почему в науке это не происходит? Потому что мы сразу говорим – это для меня равны. Они для меня обладают абсолютно одинаковой ценностью, а раз одинаковой, никакой ценностью не обладают, да. Он говорит, в нашем сознании есть особый акт придания ценности. Да? Ну, это вот известная идея Рикерта. С этим он в историю философии вошел. В любой энциклопедии, в самом короткой справке, там в три строчки. Да? Рикерт – это создатель теории ценностей. Да? То есть, вот он говорит, что как бы мы привыкли относиться к миру как к бытию, существованию. Да? Но мир обладает ценностью объективно. Понимаете, вот тут самое интересное, что это не только наша оценка. Он считает, что есть особая сфера ценностей как таковых. Да? Это некая... Но опять же, я, чтобы было понятнее сразу, да, поскольку ну, я вот в некую конструкцию устраиваю, по отношению к которым Кассирер и Рикерт – это не полная истина. Бергсон – полная. Да? Поэтому я их дополняю сам сразу своей собственной истиной. Да? То есть, вот то, что он называет ценностью, опять же, это знак абсолюта. Это то, что вот Кассирер называет вот этой сакральностью, да, мифологической функции. Ну, по сути, это то же самое. Да? Вот почему-то в некоторых вещах для нас просвечивает вот эта ценность. Да? И мы, соответственно, этим вещам придаем значение, их целостность через их индивидуальность, как бы, то есть замыкаем их целостность на их индивидуальность. Они для нас ценны и целостны. Да? Но он приводит пример, такой классический, рикертовский, тоже во всех учебниках присутствует. Кусок угля и алмаз. Да, кусок угля не обладает для нас ценностью, поэтому любой кусок угля мы даже не сможем заметить, чем он отличается от другого. Да, вот это научный взгляд. Да, не обладает. Алмаз, каждый алмаз, мы даем ему имя даже, да, если он такой большой, известный. Да. Вот почему? Ну, потому что вот здесь что-то в нем есть, что заставляет нам придавать ему ценность. Да? И все, больше придав ему ценность, мы не можем отвлечься от его индивидуальности. Да? Он индивидуален для нас. И дальше мы ни в какие ряды он больше его невозможно поместить просто по этому исходному определению. Да? Но здесь можно сказать, так это можно субъективно. Вот надо понять, у Рикерта вот это придание ценности объекту, оно объективно. То есть есть бытие, а есть особая как бы сфера ценностей, и вот все объекты с ней связаны. Но, повторю, на мой взгляд, здесь вот как-то странно, умный философ изобретает велосипед. То есть вот эта система ценностей – это его собственное изобретение, которое нигде не было в философии. А я говорю, ну это просто абсолют. Через отдельные предметы для нас абсолют просвечивает. Не надо изобретать эту систему ценностей, надо просто классическое понятие философии абсолют здесь использовать. Да? То есть все вещи, на самом деле, обоснованы абсолютом. Да? Но через некоторые почему-то в силу... Ну, это вот опять же проблема, да, которую можно решить. Да? У Рикерта она не решена, так он и ценности не определяет. Почему мы... Нет, дальше он немножко говорит о том, почему некоторые объекты для нас ценны. Они цельны. Да? Вот цельность. Но цельность – это уже у Шеллинга. Помните, цельность – это знак жизни. Это знак вот этого души мира, абсолюта. Да? Так что все это то же самое. Да? Я потому придаю ценность некоторым объектам, что они особо цельны в своей индивидуальности, да, и поэтому они сопротивляются любой попытке их поставить в ряд. И тогда я их вынужден уже окончательно зафиксировать как индивидуальные, и дальше с этой индивидуальностью работать, не стирая ее. Понимаете? Да, и вот алмаз, да, вот я нашел алмаз, все, я называю там раджа, там реально какой-то есть такой, да, или как они там, да, как это у принца Флоризери, там как-то он называется, этот алмаз, да, известная история, да, ну вот и все, вот он уже индивидуален, да, и никак, то есть, ну, то, что он алмаз, это на самом деле вторично, то, что вот он индивидуален, это первично, да. Так вот, и вот такой подход к реальности, да, он тем самым превращает реальность в набор индивидов. Да? И тут невозможно обобщение. Понимаете, вот здесь Рикерт уже дальше, тот путь, по которому он идет, он гораздо более радикален, чем у Кассирера. Потому что у Кассирера непонятно, как мифологическое. Ну, либо я, может, не знаю, там не разбирался никогда в этих томах символических форм. Может быть, он... Ну, тогда это просто он по пути Рикерта идет. А вот Рикерт очень понятно объясняет, да, что если вот мы так к миру подошли, то есть он распался для нас на набор ценных индивидуальностей. Все. Мир таким для нас и будет. Мы вот в этом подходе, да, он будет абсолютно сопротивляться любому закону, любому обобщению. И это будет невозможно. То есть при таком в историческом познании, то есть вот в этом методе познания, да, Никаких законов невозможно формулировать, никакой общности невозможно формулировать. Да? И дальше он... А как тогда познание-то выстраивается? Вполне нормально. Оказывается, вот здесь эта альтернатива абсолютно четко и проявляется. Да? Да? Потому что эти индивидуальности будут взаимодействовать друг с другом. Но это будут акты индивидуальные, которые как индивидуальные нужно описывать. Да? Эти индивиды будут соподчиняться. Да? Ну, он приводит пример очень наглядный. Да? Например, ну, сразу конкретный пример. Да? Но с алмазом не очень понятно, да? Как-то это неинтересно. Понятно, что здесь, конечно, какие-то, если уж реально это будет познание такое содержательное, да? Здесь надо сразу найти вот какие-то такие индивидуальности в мире, на которых мир держится. Так это мы. Это мы, это субъекты. Да, это люди, да, то есть он говорит, ну, конечно, если мы смотрим на мир, да, вот, и в этом смысле это такой вот наивный вопрос, который ставит ученого в тупик, но вот который надо было задать. Вот мы смотрим на мир, да, и что нам здесь интересно? Да нам интересен любой человек. Зачем мне это деревья, эти звезды? Почему ученый считает, что вот можно вот этих отодвинуть, а вот на эти смотреть, на звезды там, да? Ну, вот реально, вот мир целостен, в нем многообразие, да. И когда я подхожу с точки зрения, что здесь важно, но никаких сомнений у любого здравого человека нет, поэтому в каком-то смысле ученые – это безумцы такие, да, которые не видят очевидного, а гипертрофируют, знаете, как шизофреник, который там вот какую-то манию имеет, да, и вот он ничего не видит, только кроме своей мании, да. Но вот при нормальном, вот передо мной богатая действительность, говорит Рикер, да, в этой действительности вот как бы один подход, конечно, я стираю индивидуальность, тогда понятно, вот эти законы, тогда не важно вообще, что передо мной. Одни законы, которые ничего не выделяют. Да? Но если я с точки зрения понимания действительности в ее структуре реальной, то есть близкой к действительности, тогда я должен систему индивидов выбрать, которые для меня обладают ценностью и значимостью. Да? Ну, конечно, тогда весь мир построен на субъектах, на других людях. Да? Основа мира – другой человек. Да? И тогда историческое познание, оно и должно быть направлено на... И поэтому у него первый пример, который он приводит, ну вот, другое дело, что это познание, поэтому это не образ другой личности, а это научное понятие. И он берет научное понятие Гёте, например. Что такое Гёте для историка? Но это не живой человек, это понятие. Да? Он давно умер, мы его не знаем. Но как понятие он существует. Да? Мы в нем, естественник описывает звезду, так историк описывает, кто такой Гёте. Да? Но помимо Гёте есть другие ценные. Это немцы. Да? Это эпоха 18 века. Это некая целостность. Это индивид тоже для меня. Да? Человечество той эпохи там, 18 века. Да? То есть это все научные понятия. Да? Вот почему ученый говорит, что звезды надо изучать, а вот это не надо. Да? Вот надо до конца понять, опять же, вот революционность этой идеи. Да? Вот два подхода к реальности есть. Один, который нам предлагают как единственно возможный научный, и второй, который абсолютно естественен для любого сознания. Да? Потому что здесь мы исходим из понятия главного, не главного, ценного. Да? И почему нам еще говорят, что вот второй подход, ну это, нет, ну как, Гёте, какой Гёте? Вот атомы, молекулы, да, давайте изучать. Ну, то есть вот оцените, да, то есть речь идет о том, повторю, об абсолютном уравнивании, да, двух этих подходов, ну, абстрактном уравнивании, на самом деле не уравнивание, да. Вот просто есть два способа отношения к миру, да. Такое вот и такое, когда мы выбираем индивиды, их фиксируем, научно выделяем, повторю, дальше я как раз этим заниматься не буду, это с немецкой педантичностью, нет, какие-то вещи я скажу, чтобы было понятно, да, с немецкой педантичностью, это же такой вот кирпич, который я тоже думаю, мало кто освоит, и если бы он в виде брошюры изложил, это было бы шедевр, а так это просто не прочитать, да, а вот все эти подходы, как, ну, понятие Гёте, там, возрождение, там, эпоха 19 века, это конкретные научные понятия. Да, это из них мир состоит, из них, а не из атомов молекул. Понимаете? Это любой живой человек понимает, Да? Но нас вот это извращенное сознание современное заставляет считать, нет, мир состоит из атомов молекул, это важнее, чем описание мира вот с точки зрения вот подхода к нему как к системе вот таких индивидов, да, в которых человеческая личность и ближайшие мне индивиды самые главные являются, да, потому что они самые ценные для меня, а потом уже вот те, которые там Гёте там и прочие. Да, но это система индивидов. Да. То есть вот здесь как бы надо понять равноправие этих подходов, это, более того, приоритет второго, потому что, я повторю, Рикет без конца, да, на протяжении сотен страниц, все время подчеркивает, только второй подход реально в научном познании воспроизводит действительность, как она есть. А первый абсолютно искажает, замещает реальную действительность вот этой абстрактной какой-то формой. Да? Поэтому второй подход, безусловно, это адекватный. Да? Это попытка понять реальность близко к тому, как она реально существует. Да? Потому что она действительно близка к жизненному миру нашему. А это полностью искажает, разрушает наш жизненный мир. Да? Ну, теперь давайте присмотримся, да, как же устроены вот эти понятия, что тут можно сказать по поводу соотношения тогда одной картины мира и другой. Потому что если это научный подход, да, повторю, все равно это некое сведение к конечной системе, да, конечной системе субъектов, то есть вот этих ценных индивидов, их отношения между собой. Да, это все конечное, да, это все-таки тоже объединение подлинной реальности. Но это такое объединение, которое сохраняет ее все-таки основной смысл. Что здесь главное? Да? А главное то, что в таком познании, к сожалению, невозможно никаких законов. Любая попытка утверждать, что здесь возможны законы, это все. Это мгновенное разрушение этого подхода. Поэтому, когда историк говорит, есть закон истории, он не историк, он естественно, он пытается историю исказить, подогнать ее под естествознание. Да? Поэтому вот, если мы хотим чисто вот это направление понимания мира развивать, мы должны забыть понятие закона. Да? Поэтому отношение там, я не знаю, немцев ко всему человечеству в 19 веке и отношение там, другого народа ко всему человечеству в другом веке никаким обобщением не поддается. Да? Никакие там законы марксизма о том, что массы нарастает недовольство масс, происходит революционная ситуация, происходит революция, закон там, революции. Это все ерунда. Да? Каждая ситуация в этом смысле, она индивидуальна. Раз уж мы выбрали в качестве принципа индивида, да, в его, пускай мы его объединили, сделали ну, понятным, конечным, да, потому что Гёте, утверждает Рикерт, это набор конечных, все-таки конечный набор конечных свойств. Это не тот полный живой человек, которого мы никогда не узнаем в его бесконечности. Да. В научном познании мы, конечно, говорим Гёте, а Гёте вот какие-то конкретные свойства, его значения, функции там и так далее, но они индивидуальны. И поэтому никакой зависимости, вот Гёте, Толстой, там еще кто-то, никакого обобщения здесь и невозможно, и ложная такую попытку, да, любая попытка вот здесь обобщать, это все, это уйти из этого метода в его полноте и чистоте, да. Поэтому только индивидуальные отношения индивидуальных объектов, да. И дальше вот он, и никаких общих понятий, да, то есть это понятие индивидуальное, оно научное, но индивидуальное. Поэтому он и говорит, вот есть, естественно, научный способ образования понятия, есть исторический способ образования понятия. Это вот понятие Гёте, возрождение, немцы 19 века, там, да, эпоха такого-то, да, мировая война там, и так далее. И каждый из них, поскольку оно индивидуально, оно невозможно, то есть невозможно совместить. Нельзя сказать, вот эта война по тем же законам развивалась, как это. Да? То есть нас научная, вот, научная парадигма научного мышления преследует как рок. Да? Мы даже историческое вот это индивидуальное познание пытаемся все-таки осуществить с использованием элементов методологии научного познания. Это запрещено, говорит Рикерт. Если мы хотим по-настоящему продвинуться в этом направлении, да, построить науку, которая действительно реально отражает действительность, тогда мы должны вот как бы отказаться от понятия закона, от понятия общего понятия, от общего понятия как такового и говорить каждый раз о понятиях индивидуальных. Да? Но это понятия, они соотносятся, да, и выстраивать можно их. Да? Ну и дальше вот он сравнивает. Как же можно тогда ну вот сопоставить вот это, один из этих способов и другой? То есть как можно доказать, что в одном из них реальность присутствует, а в другом нет? Вот он последовательно несколько таких пунктов разбирает. Вот я просто их зачитаю, эти тезисы. Да? Вот мы говорим, что мы познаем причинные связи. Наука познает причинные связи. Никаких причинных связей наука не познает, утверждает Рикерт. Да? А что она познает, когда мы говорим, любое тело падает на землю? Она говорит, что в любом случае, когда есть тело над землей, да, оно в конце будет внизу. Да? Но причинная связь – это действие, связь двух тем. Ни о каком действии здесь не говорится. А вот в этом случае конкретный объект, второй конкретный объект, всегда реальную связь мы вынуждены анализировать. Но она не общая, не закономерна, она реальна. Да? Влияние Гёте на немцев его времени. Да, это реальная связь реальной действительности, которая была. А закон тяготения – это условия связи явлений. То есть в одних условиях одни и те же явления могут повторяться. Но это не реальная связь внутри мира самого. Да? Это первое. Да? Второе. Он различает реальные связи. Второе, это у него причинность как раз, да, но тут я даже сейчас не соображу, да, надо разбираться. У него, поэтому к третьему сразу перейду, не понимаю, да, у него реальная связь и причинность разные. То есть даже только история знает причину. Понял. Ведь связь не обязательно причинная, да. То есть там связь Гёте и его эпохи, она такая взаимная, да, а вот влияние Гёте на последующих, там, это уже причинная, может быть, связь, так он различает, но вообще не до конца понимает, тут я просто свой конспект смотрю, значит, а вот следующее, вот по поводу принципа развития, да, вот может ли наука описывать реальные процессы развития в мире? Не может, опять же, утверждает Рикер, да, потому что она всегда описывает не объекты, а общие категории объектов, да, и поэтому, опять же, то есть, только в статическом состоянии она их берет, да, и разве что, ну, вот здесь Бергсон вспоминается, в одном состоянии, потом в другом, а как произошел переход, она описать не может, да, а вот историческое понятие, исторический подход, да, он всегда действительно, любой индивид, да, он обладает историей, вот этот Гёте, немцы, возрождение, да, это даже определить невозможно, если мы не вытянули, этого индивида, условно говоря, вот во времени, да, любой исторический индивид, он существует какое-то время, да, и мы вынуждены его, описывать. Но вот здесь возникает следующий вопрос, как это развитие описывается, да, то есть, вот, проблема телеологии он ставит, да, которая со времен Аристотеля была в науке, но в науке 18 века была отвергнута как абсолютно не соответствующая научному методу. Но если здесь все переворачивается, условно говоря, наоборот, да, то понятно, что Рикерт здесь радикально реабилитирует телеологию. Да? То есть, что имеется в виду? Что такое телеология? Напомню, да. Это объяснение, любой процесс, да, он идет от какого-то, особенно если это развитие, да, от какого-то состояния к какому-то более высокому состоянию, да, то есть движение от некого состояния к более развитому состоянию, да. И такие процессы, естественно, описывать, с точки зрения того, что очень часто мы говорим, что объект имеет какую-то цель, да, тем более, что разумный человек свои действия, почему, собственно, вот эта модель возникает, что мы, когда действуем, да, в мире, то есть мы определяем процесс развития в природе, то мы, конечно, сразу представляем, что мы хотим, да, вот какой-то объект, я делаю табуретку, да, то, естественно, я эту табуретку уже имею в уме, то есть здесь цель процесса, она определяет всю структуру этого процесса, да. То есть, если я не представляю, что я хочу, то я и не сделаю. Да? Человек только действует только исходя из того, что в конце должна быть достигнута эта цель. Но это вот Аристотель обобщил в исходной античной картине мира, да, на всю природу, да, что в природе все процессы, они определяются целью, которая заранее задана. Она является причиной этого развития. Да? Так вот, Рикерт говорит, что вот в этом историческом подходе, да, мы не можем процессы объяснять механистически. Что значит механистическое объяснение? И это сцепление причин, которое движет. А куда движет? Никто не знает. Да, само собой, как у Дарвина. Да, вот эволюция идет сама собой, а случайно получился человек. Да, случайно. Да, никакого намерения ни у кого не было. Да. Но вот если мы с точки зрения исторического вот этого подхода подходим, то, конечно, это невозможно предположить логичным, да, потому что механицизм... Дело в том, что механицизм лишает развития вот этого, собственно, смысла, да, развития. Это стихийный процесс, а стихийный процесс. Тогда непонятно, почему мы называем развитием. Да? Ведь развитие – это повышение уровня какой-то организации. Да? То есть придание... ну, ведь тут ценность есть. Да? Вот в объекте есть некая ценность. Тут все время надо помнить, что здесь принципиально вот эти индивиды все маркированы этой ценностью. Да? Тогда развитие – это повышение этой ценности. Она должна усилиться. Да? Это процесс развития. Но если она усиливается, да, это заранее мы знаем, что она должна усилиться. Да? То есть что-то тут добавляется к объекту. Да? Но и тут вот возникает вот это. Поэтому, по сути, он говорит, что вот в этой линии отношения к природе, то есть ну, к миру, к реальности, да, телеология должна стать абсолютно естественной частью научного метода, но он различает. Дело в том, что слишком вот этот телеология в варианте Аристотеля слишком очевидна. Но она как бы, понимаете, ее проблема в том, что здесь получается, что как бы смысл имеет только конечное состояние. А то, что объект проходит, это уже не важно. Как только он дошел до конца, вот все. Вот эта цель, она принципиальна. А все конечные состояния не важны. Но это есть принцип обобщения. Мы что-то признаем неценным, выделяя что-то ценное. Да, здесь подход такой, что если индивид ценен для нас как индивид, то его временное развитие – это же состояние, и каждое состояние мы не имеем, опять же, в научном смысле подгонять под общее. Каждое состояние тоже индивид, да, во времени, и он тоже ценен. Да? И тогда получается, что мы не имеем права ценность последнего индивида, да, считать абсолютно приоритетной по отношению ко всем предшествующим состояниям. Да? Но тогда получается, что, а как же тогда телеология? И вот здесь одна из таких важных реальных революций. Да? Рикерт говорит, что нужно заменить телеологию цели телеологией организации. Да? Потому что, понимаете, ведь индивид, развиваясь, действительно ценен, ну, даже буквально тут пример, вот Гёте, да, понимаете, вот если бы была правильная телеология аристотелевская, телеология конечного состояния, или финализм, да, вот хорошее слово, финализм, да, финальное конечное состояние, абсолютно ценное, все остальное не важно. Тогда получилось бы, что во сколько там умер Гёте лет, там, 85, что ли, то 85-летний Гёте – это цель его жизни всей, да, вот он такой, да, но это абсурд, да. 20-летний Гёте, 25-летний, который Вертера там пишет, там, или там, 30-летний, там, который стихи, 40-летний, он не менее ценен для нас. Да? Вот, понимаете, тут вот эта логика аристотелевского сведения к конечному состоянию, она обедняет. Да? Для нас ценно каждое состояние. Да? Но тогда в чем телеология? А тогда телеология в том, что мы не должны понимать процесс развития как стихийный процесс, в котором каждое новое, оно делает неважным предыдущее. Как раз наоборот, здесь все важны как структура целая. Вот, то есть телеология структуры целостной. Да? То есть процесс развития всегда должен быть оценен с точки того, что в нем формируется некая структура. То есть этот объект обогащается во времени как некая сложная временная структура. То есть Гёте для нас ценен именно как система, полнота всех своих возрастов. Да? Вот, то есть, как бы, ну, точка зрения некой вечности, надвременности некой возникает. Да? То есть время важно для развития, для как бы, выявления ценности. Но и все прошедшие этапы, они не теряются, они все входят в некий общий итог с точки зрения вот некой вневременной оценки, тоже научной. Да? Ну, вот как бы телеология организации, да, вот известная такая, ну, как бы новаторская идея Рикерта, которая до сих пор обсуждается, она у Бергсона, ну, кстати, я не знаю, по-моему, все-таки Бергсон как раз у Рикерта ее взял, да, заслуга здесь Рикерту принадлежит вот этой оценке, да. Ну, вот, то есть, вот ряд таких, как бы, оценок приводит к тому, что получается, что, вот какой вывод тогда? А вывод в том, что можно как бы тогда заключить, что подлинная реальность в ее смысле мы знаем только через вот этот исторический подход. Да? Ну, по крайней мере, близко к, то есть от более-менее адекватным реальность познаем только в этом подходе. И только развивая этот подход, мы к реальности приближаемся, а не удаляемся. А в естествознании, заменяя реальность вот этой фикцией абстрактной, да, мы один раз от нее удалились. И что бы мы потом дальше ни делали, мы обратно к реальности уже не вернемся. Вот мысль Рикерта. Да? Но и дальше возникает вопрос. А все-таки, почему такая возможность есть? И как тогда, как бы, возможно ли какая-то координация? Да, вот этот последний, самый сложный вопрос, да, который здесь возникает. Ну, он так говорит, что, а что такое, собственно, познание? Да? Это же некая, это тоже некая, некая индивидуальная способность наша, акт познания. Вот ученый познает, вот как индивид познает. Да? То есть, на самом деле, вот эта способность и желание познавать, оно само определено нашим бытием в этом мире. Да? Поэтому оно определено волей как бы, к познанию, да, и стремлением вот, определенных индивидов, да, в определенных индивидах, ну, общество индивид, да, в нем есть разные устремления. Да, я уж не буду там углубляться, он там довольно подробно, эти разные вектора возможных форм развития индивидов, да, культуру, да, она тоже, как и Кассирер, к понятию культуры. Это, кстати, это идея Фихте, кстати, очень тут органично развивается, да, что в конечном счете вот это именно пространство культуры, это есть пространство абсолютных индивидов. Ну, действительно, там, да, вот там можно атомы, деревья там обобщить, но полотна живописные нельзя обобщить, полотна, полотно Леонардо, полотно Рафаэля, ну вот, то есть объекты культуры, в них наиболее вот эта индивидуальность этого объекта и, соответственно, ценность выступает, да. Поэтому в конечном счете, вот, как бы, если мы действительность пытаемся адекватно понять, мы, как ни странно, обращаем внимание, что не атомы, а молекулы ее наиболее наглядно выражают. Это вообще это какая-то фикция, это хуже, чем там, какие-то демоны первобытных людей. Да? Наоборот, демоны скорее реально тогда получаются по логике Кассирера, мифологическое мышление. Потому что атомы, а молекулы – это еще более фантастические измышления, чем там, демоны древних людей. А вот культурные объекты, да, вот здесь, опять же, я тут связь с идеей Фихте вижу, вот они наиболее наглядно нам представляют реальность в ее полноте. Да? То есть как раз получается, что вот человек, который культуру изучает, вот, ну просто наслаждается, даже и понимает ее, да, ее, пытаясь ее понять, себя понимает и через это мир понимает, вот это более адекватное понимание, то есть это самое даже адекватное понимание реальности, да, потому что я здесь иду от объектов наиболее полно, ну, наглядно, в интуитивном акте, способных дать индивидуальность и ценность свою, да, потому что, конечно, по отношению к природному объекту вот эта их индивидуальность и ценность, она затемнена, да, тем, что они в нашей практике играют такую роль, что, ну, минимально ценные там, да, или индивидуально. А вот объекты культуры, они как бы концентрируют вот эти качества реальности, которые по Рикерту являются главными для ее познания, да. И поэтому, как ни странно, именно от вот этого слоя культуры уже художественной, да, высокой, вот и надо отталкиваться в новой науке, как ни странно. Ну вот как эта наука выглядеть будет? Ну вот как не выглядела, но вот только так он видит это, потому что по-другому нельзя. И наоборот, а тогда вся наука старая, ну как вот если она когда-то будет пройдена, она станет просто одним из культурных, то есть она одним единственным каким-то маленьким индивидом в этой структуре станет, потому что это просто культурный объект. Знаете, то есть вся новоевропейская наука, тогда он говорит, это просто один из вот примеров вот некой культурного действия человека. Вот Рафаэль написал полотно, а новоевропейская наука, как целостный субъект, то есть новоевропейское человечество создало науку. Так одно полотно Рафаэля и вся наука наша – это вот объекты равной ценности, да, которые вот внутри этой новой науки будут объяснены, ну, как-то вот, ну, индивидуально, закона нету, понимаете, законов нету. Но мы объясним науку, и одно полотно Рафаэля – это будут равные ценности объяснения в рамках этой новой науки, да, такой вот. Ну, это я от себя добавляю, это не пример Рикерта, не думайте, это я уж просто вот на основании его идей так это представляю. Ну, вот такой парадоксальный облик, да, то есть наука, вот еще раз кратко итог, таким образом, возможно, на двух путях, и она реально развивается, потому что реальная история же есть как наука. Другое дело, что она не соответствует вот этому чистоте метода, который Рикерт разрабатывает, потому что она прекрасно оперирует общими понятиями, законами. Это все измена чистоты. Именно поэтому история не видит своего абсолютно первичного значения по отношению к естествознанию. Потому что она сама пытается подыгрывать естествознанию, естественно-научному мышлению. Только когда история вот выйдет на этот правильный путь, да, абсолютно такого индивидуального, по сути, описательного феноменологического познания. Законы невозможно, да? Нет законов. Ни одна эпоха не похожа на другую, ни одна ситуация революционная не похожа на другую, ни одна война не похожа на другую, да? Ну, в общем, это и понятно, если так задуматься, да? Как бы по своей действительности так и есть, да? Но вот если история сумеет вот так себя организовать, тогда она, в конце концов, должна сказать науке: «Все, хватит, прекращаем эту игру, не нужно». Ну, или, по крайней мере, пускай игра-то продолжается, но, по крайней мере, она должна, наконец, осознать себя главной. А это, ну, пусть там они в песочнице в своей играются, там, ну, вот тут дети играются, тут ученые, ну, пускай, да. Мы вот в историческом познании познаем полноту действительности. Да. Вот такой образ науки. Ну, здесь, как бы уже переходя на критическую позицию, вот повторю, вот сама идея ценности не очень понятна, да, он ее как-то вводит, вот она есть и все, да, целая сфера ценности непонятна, да. Но я интерпретирую как там проявление абсолютов в вещи, но какая-то модель должна, почему в одних так, в других так, да, то есть тут... Потом вот все-таки статус человека, почему, то есть, да, в человеке понятна ценность, по факту, конечно, но с точки зрения организации мира, почему в человеке ценность наиболее наглядность, тоже непонятно. То есть ряд вопросов возникает по отношению к концепции Рикетта, которые не имеют ответа. Но на всех на них дает ответ философия Бергсона, да, вот, который я и перехожу. Да. Ну, только начну тогда, вот сейчас, да, а тогда все оставшиеся три лекции, это вот будет подробное изложение разных частей философии Бергсона. Да. Ну, давайте 10 минут осталось, да, у нас тогда просто вот такая заставочная, как бы, начальная информация, да. Ну, Анри Бергсон, французский философ еврейского происхождения. Кстати, важно, да, вот у меня даже специальная работа есть. Ну, и в книге есть целый раздел, посвященный вот этому влиянию его иудейских истоков. Да, это принципиально, да, даже, может быть, потом скажу, где вот некие иудейские, каббалистические, точнее, концепты очень принципиальные сказались в его системе, да. Но, значит... Большую часть жизни он прожил во Франции, кстати, а, между прочим, его отец, мать не помню откуда, мать из Англии происходит, а отец происходит из вот, как раз местечка, где очень, там, начиная, по-моему, с 17 века, огромная еврейская была диаспора, это откуда же Шагал произошел, это вот область Белоруссии и Польши, да, вот эта граница, да, да, так что, и причем там же самые главные, на мой взгляд, тенденции новейшего иудаизма родились, хасидизм и каббала, да, это все важно, потому что это вот мы недооцениваем, но вот процессы в еврейском народе и вот в иудейской религии, да, они абсолютно принципиальны, ведь современный иудаизм, они просто ничего общего не имеет с ортодоксальным, вот, который был в эпоху Христа. Да? То есть те иудеи, которые распяли Христа, на мой взгляд, они веровали совершенно в другое, чем, ну, вот, начиная с 17 века, да, вот возникла. Это чрезвычайно перспективная традиция иудаизма, которая абсолютно совпадает с традицией христианского гностицизма. Это, если хотите, гностицизм иудейский, да? То есть это для меня с точки зрения концепции вообще развития европейской и мировой всей нашей человеческой цивилизации чрезвычайно важно. То есть у меня тогда даже такая идея, что все религии мира, да, в конце концов обретают две версии: ортодоксальную и гностическую, да? И именно гностическая, она вот более глубокая, ну и по сути она истину несет. И парадокс в том, что ортодоксальные версии разных религий, они абсолютно не похожи. Да? И тут вот вражда религий, она основана именно на ортодоксальных церковных версиях, да? Да, всех религий. А вот гностические версии, они до удивления совпадают, и вот некий синтез возможен. То есть, по сути, дело, ну, если бы вот, религиозное развитие человечества, естественно, продолжалось, да, и вот все религии к этой гностической форме пришли, то тогда возникла бы абсолютно единая религия, я думаю. То есть, действительно, вот когда смотришь на гностические версии основных религий, то видишь их совпадение и понимаешь, что, возможно, единая абсолютная религия человечества. Да? Ну вот в христианстве это гностическая версия христианства, да? В иудаизме это вот эта каббалистическая теория, ну и хасидизм как ответвление от него. Но это вот весь современный иудаизм, он такой, да? Это гностический, по сути, иудаизм уже совершенно иной. Здесь человек на первом плане, а не Бог. Да? Ну, по сути, гностическая версия, когда тождество Бога и человека признается. Ну, вот весь Бергсон в одной фразе, вот, как и Фихте. Да? Тождество Бога и человека, да? Абсолютно это мы. Да? Ну, это буквально эта цитата, да. Ну, там она сложная, то есть я из нее вырвал фрагмент, но это буквально слова, которые есть вот в этой цитате, я дальше ее прочитаю, одна из важнейших цитат из «Творческой эволюции» книги Бергсона, да, абсолютно, по сути, есть мы, но только вот там оно более сконцентрировано, там, если там, ну, там все-таки какие-то оговорки есть, а не полного совпадения, да. А в мусульманстве тоже есть, это суфизм, суфии, да, это мистики ислама, да, вот это тоже гностики ислама, это Шпенгауэр, кстати, так называл в своей книге, суфии, гностики ислама. То есть он понимал вот эту связь гностических традиций, всех религий. Да? То есть это не моя даже идея, это она есть в европейской философии. Но это я к вопросу о том, что вот Бергсон, может быть, понят, если мы поймем вот это развитие иудаизма, да? Потому что на него это повлияло. Хотя он никогда до последней книги не говорил о том, что его хоть как-то волнуют религиозные проблемы. Но в конце жизни он написал книгу, целиком посвященную религиозным проблемам, к счастью. Да? И поэтому можно уверенно говорить, конечно, его мысли абсолютно религиозно фундированы. Да? Потому что последняя его книга – это два источника морали и религии. Да? И там, по сути, он говорит о окончательной истинной религии. То есть вот об этой абсолютной религии человечества, да? Да, мистической. Да? Это мистика. Ну, то есть гностическая религия, где человек... Что такое мистика? Мистика – это акт осознания своего тождества Богу. Мистик сливается с Богом. Да? Но вот Бергсон говорит, это и есть главное религиозное качество. Если этого нет, то нет религии. Религия – это осознание своего акта тождества Бога. Да? Вот если этот акт есть, это истинная религия. Если нету, это все ложные формы. Ну, два источника. Ну, по сути, она вот ровно это говорит. Есть одна версия религии истинная, есть ложная. Да, там такая какая-то церковная, ортодоксальная, где отделен Бог от человека. Да? Ну, это я так сразу далеко убежал. Просто вот я по поводу его иудейских истоков. Действительно, это интересная такая тема. И она важна. Хотя большая часть его книг, ну, совершенно не демонстрирует никакой вообще религиозности. Да, кроме последней. Но вот такой парадокс есть, что он об этом, значит, не говорил просто до определенного момента. Но потом все-таки вот обобщил и сказал, да. Так вот, большую часть жизни такие истоки у него интересные по отцу. Но отец, да, я не помню как, попал во Францию в конце концов. Это все в конце 19 века, точнее, в середине даже 19 века произошло. Ну, наверное, там от какого-то не очень бытия хорошего, там, да, значит, во Францию более цивилизованную, благополучную он попал. Да, и там хорошо устроился. В общем, в итоге сын у него учился, то есть Бергсон уже сам, Анри, учился в Лондоне, откуда родом была его мать. И потом переселился в Париж, в конце концов. Да, и, собственно, его зрелая биография научная начинается, конечно, в Париже. В 1889 году примерно, да, ему около, не помню, когда он родился, ну, около 30 лет ему, там, 20, 25-30, вот так, да, там, и вот он поселяется в Париже, дальше, конечно, в Париже большую часть жизни живет, хотя, по-моему, у него по матери родственники в Лондоне жили, и он туда ездил, то есть у него родственники в Лондоне были. И, собственно, вот, как бы, главные труды там издает, да, причем с ранней молодости он увлекается наукой. Да, вот это очень важно. Да? То есть вот поэтому для нашей темы он, конечно, самый принципиальный. Он увлекается наукой и очень хорошо ее изучает. Более того, он увлекается позитивизмом. Да? И Спенсер для него ключевая фигура. То есть вот в молодые годы он, по сути, то есть если, не знаю, как там сложилось в его биографии, но он мог бы стать таким рядовым позитивистом, таким вот последователем Спенсера. А Спенсер – это вот такая единая система науки, которая целиком вот подчинена вот этой научной картине мира, которая в ту эпоху формировалась как раз в конце 19 века. Да? Но вот как бы он занялся... Тут, наверное, история философии сказалась. Он все-таки помимо науки очень живо интересовался историей философии. Более того, на него повлияла французская традиция, которая сейчас мало у нас известна, да? Но вот на самом деле она, наверное, важна. Это спиритуализм, как ни странно. Да? То есть в 19 веке научная картина мира, позитивизм и вдруг спиритуализм. А спиритуализм – это как бы философия, которая утверждает абсолютный приоритет духа над материей. Да? Ну, во Франции это от Мальбранша, да, самая такая классическая фигура. Да, это Мальбранш, современник Декарта. Да, вот там то есть только дух, никакой материи нет. Он в пику Декарту как раз такой спиритуализм породил. Ну и вот эта традиция, она не умерла, продолжалась. Ну и вот как бы учителя Бергсона, Рависсон, вот Рависсон, его Ирина Игоревна Блауберг в Москве, главный наш исследователь Бергсона, автор первой и самой капитальной, наверное, книги о Бергсоне, где подробная его биография изложена. В моей книге все-таки биографии почти нету, а она вот капитальную биографию излагает. И вот она вот очень большое внимание обращает на Рависсона, это учителя Бергсона, вот представителя этой школы французского спиритуализма. Наверное, это сказалось, поэтому позитивизм не поборол в нем вот этот спиритуализм, да. И сам Бергсон всегда писал, что его подлинное философское развитие началось с того, что он занялся проблемой времени, к счастью, да? Ключевой проблемой философии 20 века, безусловно, да? И занявшись проблемой времени, он понял, что время в современной философии понимается абсолютно неверно, абсолютно. И, собственно, как бы вот, ну, в каком-то смысле он сам называл это главным своим открытием. Что, наверное, неправильно, да, но это всегда субъективная точка зрения, она не всегда правильна, но все-таки ее надо знать. Да? Сам Бергсон считал, что это главное его открытие, да, причем он так писал выразительно, да, когда я открытие сделал, я думал, что сейчас вот я весь мир переделаю, рассказав об этом. Ну, он немножко так иронизирует, конечно, да, что вот все должны знать, и это так просто, вот переключить сознание, и сразу все изменится, когда мы увидим, насколько время другое, чем мы думаем, да. Что значит другое? По отношению к чему другое? По отношению к обыденному, то есть научному пониманию времени. Да? То есть вот, на самом деле, вот подлинный исток его философии. Это радикально иное понимание времени по отношению к тому, которое и в обыденном сознании, и в научном сознании присутствует. Да? А что имеется в виду? А имеется в виду интуиция целостного времени. Вот. Да? То есть время – это абсолютная целостность. Мы привыкли его представлять разделенным на элементы. То есть, собственно, мы говорим прошлое, настоящее, будущее. Что время? Прошлое, настоящее, будущее. Момент времени, да? Период времени, да? Эпоха времени. То есть мы его без конца делим. Оно у нас разделено. Вот то, что открывает Бергсон, как он сам, повторюсь, считает, да? Если мы пытаемся правильно понять время, это время – это абсолютная ценность, в которой вообще никаких границ нельзя привести. Это интуиция абсолютно целостная. Да? Это длительность. И вот здесь ключевое понятие его философии возникает – длительность. Да? То есть время, которое обладает абсолютной целостностью. Да? И вот как бы, как он пишет сам, это стало для него противоядием против позитивизма и Спенсера, да, он отбрасывает. То есть нет, он не отбрасывает. На самом деле, читая его труды, кстати, вот эти позитивистские влияния видно по методу изложения. И, к сожалению, вот он такой метод особый выработал, который, ну, вот странным образом, философ читает и недоволен, ученый читает – недоволен. То есть он пытался понравиться и философам, и ученым, и выбрал метод, который не нравится ни тем, ни другим. Потому что любой философ, читая труды Бергсона, ну, а рядом Сартр, Кожев, Хайдеггер творили, да, он скажет, да что это такое, какая-то полунаука, там, все какие-то примеры из физики, из математики, там, психологии, да, какие-то рассуждения в духе. То есть это вообще выглядит как такой позитивистский труд, просто философская интерпретация научных данных, да, то есть вот по логике, ну, просто если не вдумываться в глубинную структуру, да, к сожалению, то есть он не начинает с каких-то постулатов физических, метафизических и дальше. То есть это выглядит как интерпретация научных данных, и все. Да? Но поэтому вот философ недоволен неким приземлением до наукообразности. А ученый, соответственно, недоволен тем, что он не видит там науки, он видит там сложную философию, которая мимикрирует себя под науку, понимаете, да? Ну и вот, мне кажется, труды Бергсона проваливаются вот в эту, как бы, вот в этот, как бы, в эту, как это сказать, пропасть между наукой и философией, да? Если бы они хоть какое-то взаимопонимание были, был бы круг людей, которые и то, и другое. Ну вот как я, да, я вот, меня как раз Бергсон этим привлекает, да, что в нем, как бы, то есть он тонко знает науку и, отталкиваясь от науки, великолепно показывает ее неадекватность и тут же показывает, как правильно исправить. Ну, это как с временем, да? Вот время наука понимает как набор дискретных фрагментов. Это абсолютно ложно. Это невозможно, даже непонятно, как это можно, почему мы пришли, почему мы придерживаемся этого понятия, да? И как только я это понимаю, я пытаюсь в своем уме понять время, и тут же во мне рождается, он считает, что в каждом из нас это есть. То есть надо только, как вот с этим абсолютом у Шопенгауэра, да, это в нас есть, просто надо увидеть, да. Как только я представлю, тут же я вижу подлинное время, которое абсолютно цельно, никаким, не поддается никакому разделению, ни на моменты, ни на периоды, ни на границы. Только как абсолютно целое я его могу видеть. Да? Он считает, что это буквально, что каждый обыватель это может увидеть, и все, и для него жизнь станет другой, и он тоже станет философом. Да? Ну вот, не знаю, какая-то такая вот странная у него. Буквально это вот, это, я пересказываю его известный фрагмент, который я у Ирины Блайбера беру в книге. Там она тоже обращает на это внимание, что вот такой странный исходный пункт, в котором он какую-то наивность такую вот странную проявляет. Да, что, но он иронично позже об этом пишет. Вот я думал, что я открою это, и тут же все люди увидят то, что я вижу. Но никто ничего не увидел. Да. Но вот завершая тогда, тут, чтобы все-таки к какой-то конкретике перейти. Но вот что реально он делает здесь, даже только увидев вот эту, вот эту проблему, это он мгновенно решает одну тысячелетнюю проблему. И вот тут я уверенно говорю, Бергсон закрыл эту проблему. Это проблема опоры Зенона. Да? То есть, знаете, нет, или не все знают, опоры Зенона, да, еще древнегреческий мыслитель Зенон, да, сформулировал опоре, то есть противоречие или парадоксы, да, которые заключаются в том, что есть некая система рассуждений, которые вот противоречивы, да, ну, можно считать, что это софизм, но это не софизм. Да, но я считаю, что самый наглядный, да, и это наиболее соответствует логике Бергсона, это стрела. Они все имеют такое наглядное название, да. А, нет, самый-то известный, но самый известный Ахиллес и черепаха, да. Что Ахиллес никогда не догонит черепаху. Почему? Потому что для того, чтобы... Вот бежит Ахиллес и черепаха, да. Чтобы догнать Ахиллеса, то есть, чтобы догнать черепаху, вот сначала они находятся на неком расстоянии, да. Ахиллес начинает за ней бежать. Чтобы ее догнать, он сначала должен добежать до того момента, где она была перед тем, когда он начал бежать. Но когда он добежит, она уже немножко ушла вперед. Поэтому ему снова надо добежать до того момента, где она была в предыдущий момент. Но когда он добегает, она снова ушла вперед. Да? Он снова бежит до того момента. Это, поскольку этот процесс бесконечен, да, Зенон делает вывод, что он никогда ее не догонит. Да? Ну, каждый из нас скажет, да это софизм, это зачем рассматривать, что он бежит только туда, он сразу ее должен догнать. Но, понимаете, тут не важна система рассуждений. Здесь важно то, что если мы мыслим движение, да, ну, вот так догнать, да, в принципе, это так складывается из бесконечного числа некоторых актов движения. Но бесконечное число актов нельзя выполнить за конечное время. Да? Не важно, как мы рассматриваем, важно, что мы выявили вот в движении бесконечное число актов. Значит, по сути, движение невозможно, даже так можно сказать. Да? Но наиболее наглядно это вот с парадоксом стрела. Да? Вот летит стрела, размышляет Зенон. Да? Давайте задумаемся, где находится стрела в тот момент, когда я ее вижу летящей. Ну, я скажу, вот где я ее вижу, там она и находится. Но если она находится там, где я ее вижу, она покоится. Ну, то здесь, по сути, сразу я скажу смысл. Здесь, по сути, он говорит о том, что вот понятие, наше понятие «находиться» и «двигаться», они же несовместимы. Если «находится», она «покоится», да? А как же она может двигаться? Да? То есть, как мы можем одновременно описывать стрелу как находящуюся в пространстве, то есть, значит, вот, ну, я ее зафиксировал, значит, она неподвижна хоть мгновение-то, да? И движущаяся, она же должна двигаться, но она, если я ее зафиксировал, она не двигается, да? Ну, вот, как бы, до Гегеля их обсуждали. Гегель считал, что он решил, но на самом деле решение Гегеля не вполне. Вот Бергсон решил, я считаю, что это абсолютно точно. Потому что он различает две формы движения, две формы времени. Да? Вот это время целостное, которое, как бы, не делится ни на что. Да? И его абстрактное представление в нашем опыте. Ну, вот вы узнаете эту же тему, которую только что у Рикерта и Кассира рассказывал. Вот здесь уже появляется это. Да? Есть подлинная реальность времени, и есть ее математическое выражение. Зенон же размышляет, рисунки рисует. То есть, это некое научное познание акта движения и времени. Да? Мы его представляем разделенным уже. Но если он в принципе не делится, если мы его разделили, мы уже говорим о чем-то фиктивном, а не о том реальном времени, которое было. Реальное время это, и реальное движение – это некий акт. Он сразу выполнен одним махом. Зенон, то есть Ахиллес разом раз и догнал. А мы его пытаемся изобразить вот этими кусочками. И никогда не изобразим и никогда не объясним, почему он его догнал. Если на кусочки разложили, уже не сложить. Да, это как в даосской притче. Если ты убил льва и разрезал на кусочки, сколько ты кусочки не складывай, то живого льва не получишь. Да? Ну, вот так и здесь. Сколько мы, разложив движение на моменты и периоды, дальше мы как не складываем, мы живого времени вот этого целостного не получим. Да? Но тогда возникает вопрос, ну как, а мы же, где тогда, ну вот это, то есть, как эту реальность отнести? Ну, естественно, это последнее, я закончу, ну и вопросы, да, надеюсь, они есть, да. То есть, очень важно зафиксировать, что вот эта интуиция, откуда он ее взял, почему все-таки он это считает истинным? А потому что, вот дело в том, что мы говорим, что такое время, что такое движение, да? Ну вот птица летит там, или кто-то идет, да, во внешнем мире, да. Но здесь, да, когда во внешнем мире я сам могу посмотреть, не посмотреть. Вот сейчас в этом моменте, потом смотрю, кто-то двигается. Я отвернулся, он через некоторое время в другом моменте. Здесь действительно, реально, он же вот сейчас здесь, потом там. Ну как, то есть здесь я могу разделить, потому что есть пространство, где реально это движение разделяется, да, то есть почему тогда Бергсон утверждает, что оно неделимо, да, так потому-то он и утверждает, что действительно тогда надо, то есть вот эту мысль Бергсона я не совсем адекватно, более адекватно тогда так ее надо выразить. На самом деле мы имеем две формы движения. Одно движение – это вот то, что мы видим во внешнем мире, да, здесь действительно в силу пространства, которое все делит, все делится, реально делится, да? Поэтому Зенон все-таки не совсем не прав, когда он делит, да? Но если я смотрю внутрь себя, да, и тоже вот это тоже движение вижу, да, это, кстати, буквально похоже на Шопенгауэра с его движением руки, да? Там я вижу, что ничего не делится, там все слито. Да? Ведь вот я смотрю, вот этот человек тут. Но я же помню, что он только что тут был. У меня это соединено. Там у меня время не разделено. Это только потому, что я запутываю два образа. Да? То есть есть два образа движения, два образа времени. Внешнее и внутреннее. Ну вот на самом деле он, может быть, более наглядный пример движения звезды. Вот мы говорим, вот человек смотрит, упала звезда. О, только что я видел падающую звезду. Вот она так вот пролетела. Кто-то может сказать, как она пролетела? Вот так. Он говорит, что она вот так сразу везде существовала? Нет, она сначала тут была, потом тут, потом тут. И тогда, вот такого, продолжая разговор, человек говорит, так а как же ты рисуешь, что вот так она, как будто она везде сразу была? Она же всегда была только в одном моменте. Правильно? В мире никакого движения звезды не было вообще. Понятно, нет, о чем речь, да? В мире есть всегда положение звезды. Движения нет. Да? А вот здесь она была, потом здесь она была, потом здесь она была, потом исчезла. Когда я говорю, вот она такая была, так это я про себя говорю, про свою память. Вот в памяти моей, да, я вот это движение воспринял, это воспринял. И там все, поскольку там все слито, там нет разделения. Там для меня вот она, мне трудно разделить даже, потому что она вот для меня прочерченной траектории существует. То есть получается, что тот образ мира, который мы имеем внутри себя, он радикально иной, чем тот образ мира, который мы имеем вот, ну просто как бы вставая на позицию мира, да? И тогда возникает вопрос, так а что мы описываем-то? Да? И мы не видим этой разницы. Вот это фундаментальное, вот что немецкие вот эти философы совершенно не видели. Да? Реально мы в двух мирах живем одновременно. Да? Вот перед нами этот мир, он всегда существует в моменте теперь. Тут нет другого момента. Да? А то, что нам кажется как движение, его нету. Это мы внутри себя некое кино смотрим, которое дополняет вот эту реальность одного момента. Да? Что описывает физик? Спрашивает Бергсон. Он говорит, я описываю мир. Он не описывает мир. В мире нету траектории звезды. Одно положение в мире есть. Когда он рисует траекторию, он незаметно перемещается внутрь себя. Говорит, вот во мне есть вот эта длительность целостная. Вот в ней это все есть. Да, давайте будем считать, что тоже есть в мире. Так нету этого в мире. Да? Вот проблема-то. Да? Что описывает наука? Да? Она сама не знает, что она описывает. То есть физик берет свою память, замещает реальный мир этой памятью, там, где звезда везде сразу, да, или траектория любая, да, и говорит, вот давайте я описываю мир. Ты не мир описываешь, да, в мире всегда один фрагмент, одно положение звезды, да, это очевидно. Да? Поэтому вот тогда, вот тут проблема науки возникает. Да как же устроена наука, что здесь на самом деле, то есть почему так возникает, почему мы эту подмену осуществляем, как бы полезна, не вредна она. Ну вот просто я проблематику пока описал. Бергсон на все вопросы. Вот его гениальность в том, что он абсолютно на все вопросы дает ответ. Вот из тех, которые я так вот сейчас набрасываю. Ну и, конечно, вот на этот самый главный. Что же мы реально описываем-то? Да? Мир или собственную длительность? Да? То есть вот, по крайней мере, она у нас целостна. Ну все, на этом заканчиваю сегодня. вопрос. Кассира, как я понял, говорил о том, что миф не имеет никакой внутри себя логики, структуры, то есть, точнее, нельзя его облечь в закон, заклинать в закон какой-то. Однако же, если вспомнить того же Пропа, волшебные корни, встречные корни волшебной сказки, там говорится, собственно, о некоторой логике внутренней, мифологической, да, то есть да, структуре, и, собственно, там даже это в математических некоторых формах выражено, так может быть, все-таки можно мир исследовать, и не будет ли тогда как раз-таки исследование мифа или как бы умозрение через миф, нахождение мифа в этом мире и самая точная наука. То есть если мы научимся определять происходящие события с точки зрения как раз-таки вот этих вот мифологических моделей, если они в нас играют такую большую роль. Нет, ну тут вы немножко перепутали. Это Рикерт говорил, что нету законов в историческом познании. А Кассирер как раз не утверждал это по отношению к мифу. Да, это вы совместили двух. В этом смысле я и сказал, Рикерт гораздо более радикально поступает, отрицая закон. А Кассирер, по-моему, не отрицает все-таки какой-то способ применения закона вот уже в этой сфере. Да, и действительно, мифы повторяются, мы знаем в разных, ну, на разных народах мифы о Золушке, о сказке, то есть какие там еще? Да. Но я думаю, что все-таки вот эта повторяемость, она не, ну, это другой характер носит. То есть и Кассирер, я, честно говоря, не помню, это же огромная книга, и тут я не претендую на полное знание всех деталей, да, вот вы задали вопрос. Наверное, я на него точно, как это Кассирер думает, не смогу ответить. Как я думаю, я отвечу. Я думаю, что здесь все-таки вот позиция Рикерта не совсем правильная. Да? И в истории, наверное, какие-то закономерности есть, но все-таки они не могут быть выражены вот так абстрактно-математически, как это делает наука и как Проб делает. В этом смысле, мне кажется, Проб идет дальше, чем это возможно, вот по этой методологии. Да? Хотя, может быть, я там не до конца сейчас вспоминаю тоже. Да? Потому что если здесь и есть закон, то это закон такой как бы индивидуальный, опять же, да, вот он такой как бы однократный, да, вот закономерность по отношению к этим мифам, по отношению к этим другой. То есть вот тут какой-то глобальной такой логики, чтобы мы заменили конкретные мифы некой схемой общей, все-таки невозможно. Как? А? Ну, архетип – это, да, это некий аналог общего понятия. Наверное, и общие понятия, вот в смысле архетипа, да, возможны. Да, ведь Рикерт отрицает и общие понятия в этой сфере. Да, тоже, наверное, то есть он понятия признает, но они вот не общие, они всегда индивидуальны. Там Гёте, немцы, там какой-то эпохи Возрождения, там вот он примеры такие приводит. Да. Ну, действительно, наверное, но архетип тоже все-таки это индивидуальная вещь. Тут, да, это не общее понятие в смысле науки все равно. Да, все равно, то есть как бы, я думаю, что Рикерт, как всякий первооткрыватель, открыв какую-то идею, он ее более радикально проводит для наглядности. Да? Наверное, все-таки координация возможна, и закон возможен, и какие-то общие понятия, но, по крайней мере, они совсем все-таки отличаются должны от понятия науки. Да. Да, да. А вот время у Бергсона можно какой-то параллель провести вот с идеей времени вот в астрофизике советского Козырева? Что там у него тоже время не просто как длительность, да, а какая-то вот основа мира, животворящая сила какая-то. Ну, наверное, да. Я, кстати, даже в юности слушал его лекции. Помню, вдруг вспомнил сейчас, да, совсем в студенческие годы, да, Козырева, да. И он даже помню о чем. А? Вживую слушал? Да. Это когда были, да. 80-е, начало 80-х, нет, или, ну, может, начало 80-х, или, да, наверное, начало, а нет, даже раньше, на 80-х. Ну, тогда, ну, еще до того, как, конечно, он умер, да, нет, это абсолютно точно, что я слушал, это я не фантазирую. Да. Это просто я такой старый, да, вы хотите сказать, да? Не верите, да? Нет, я такой старый, да. Я слушал, да. Но в студенческие годы, или даже в школьные, не помню уже даже. Я даже помню о чем, кстати. Это подтверждает вашу идею и вашу параллель. Я согласен с ней. О том, что время, там он излагал, ну, собственно, это суть его теории, что вот все эти термоядерные реакции не обосновывают энергетический баланс звезд. То есть непонятно, откуда звезды берут энергию. Он говорил, что они вот из времени энергию берут. Она действительно, время в этом смысле, это не просто параметр физический, это некая такая, ну, типа субстанция, с которой можно черпать энергию. Да. Ну, в принципе, да, потому что вот эта длительность Бергсона, да, она так как-то похожа на такую субстанцию какую-то особую. Так это абсолют у него. Я просто дальше буду про это говорить, у Бергсона. Конечно, из времени все у Бергсона. Да. Проблема научного метода в итоге-то, ну, как сказать, уточнить хотел все-таки. Вот, сама проблема научного метода, получается, заключается в том, что им нельзя, помимо всего прочего, им нельзя описать какую-то сакральность, абсолютность, ценность предмета. И вот эти вещи, в этом проблема? Нет, проблема в том, что гораздо более радикальная проблема. Но вот если признать правоту этих философов, вы имеете в виду, вот, существующего научного метода, правильно я понимаю? Да? Так вот, вот этот существующий научный метод, он не описывает реальность. Вообще реальность не описывает. Научный метод устроен так, что мы реальность замещаем конструкцией, которая, на первый взгляд, вообще не имеет отношения к реальности. И это проблема, которую Бергсон вот подробно, он, Бергсон очень четко, это, если эти философы, может быть, недостаточно четко ее формулируют, Бергсон четко формулирует и дает четкий ответ. Ну, я, кстати, могу дать ответ Бергсона, да? Действительно, он очень логичен. Дело в том, что та картина мира, которую формирует наука, она нацелена не на познание мира, это обман науки. Она нацелена на действие. Нам надо действовать в мире. Поэтому мы из мира берем только то, что относится к нашему действию. Но в мире далеко не все относится к нашему действию. И это просто наука просто отбрасывает. То есть она, ну, я так, для наглядности в цифрах говорю, там 99% мира отбрасывает, оставляя 1%, который имеет отношение к нашей деятельности. Да? И она, то есть наука – это просто такая практическая вещь. Поэтому она значима для нас. Но помимо действия, да, мы все-таки обладаем созерцанием мира. Да? Философы как раз вот знают, что это такое созерцание. Да? И познание, не имеющее практической пользы. Да? Потому что если мы сводим познание к действию, к практике, то мы на уровень животных опускаемся. Они действуют совсем включенные в практику. Да? Мы чуть поднимаемся над инстинктами, над практикой. Но парадокс науки, что она, по сути, это та сфера нашей, что ли, человеческого сознания, которая наиболее нас опускает до уровня животных. Да? А вот та часть, где мы по-настоящему люди, когда мы познаем мир без отношения к деятельности, наука вообще этого не видит. То есть она просто эту часть мира отсекает и устраняет. Да? И вот философ говорит, вот, а философ вот показывает, вот она есть. А реальность, ну, в данном случае, если наука не описывает реальность, она какое определение имеет? Ну, может, самое... ну вот она, наука не описывает эту реальность. Вот которая перед нами, она перед нами, я созерцаю. Вот эти книги, да, вот эти листы бумаги, они обладают колоссальным количеством смыслов, когда мы на них смотрим. Наука все это отбрасывает. Вот те смыслы, которые этот лист бумаги для меня имеет и для вас, они огромны. Да, в нашем сознании этот лист бумаги порождает огромное количество смыслов. Наука их просто не видит. Она для нее это плоскость, все, с буковками, да, но... Понимаете, то есть мы так испорчены науки, что вы задаете, а что еще-то? Так вот понимаете, вся европейская философия вот той эпохи, о которой я говорю, она доказывает, что миллионы смыслов порождаются в нами, которые не сводятся вот к этому научному образу плоскость с черными точечками. А все-таки есть какое-то формальное определение, как термин реальность, то есть какой референт имеет? Реальность – это то, что перед нами в качестве существующего, и как затрагивающего нас. Понятно, что мы на самом деле, и это тоже Бергсон поясняет, мы воспринимаем, ну вот в опыте просто чувственном, да, вот этом непосредственном, даже не все, что нам дано, это известно. Человек, вот я смотрю на мир, потом вдруг я могу очнуться и увидеть что-то, что я не видел. Правильно, да? То есть мы ее не видим в мире. То есть как бы есть реальность полная, такая вот объективная, да? Есть реальность, которая представлена у нас. Я это все потом различу. Это у него разные... Он всю эту систематику очень хорошо проводит, да? Да? Есть реальность, которую потом мы в науке познаем. Это как матрешки, да? Вот есть полная реальность. Из нее выдергивается то, что мы вот сейчас видим и осмысливаем. Из нее выдергивает наука то, что имеет отношение к практике. Это вот очень маленькая часть и первого, тем более второго. То есть все-таки реальность – это сущее, то, что касается нас, правильно я понял? Так а как? Мы, что, мы, то, она же, получается, у каждого своя будет, нет? Нет, ну да, нет, почему? Мы можем некую общую? Нет, так я потому и сказал, есть какая-то такая, которую мы вот непосредственно субъективно сейчас не наблюдаем, но мы можем ее наблюдать, да, вот я внимание, поэтому я говорю, переключил внимание, это не некий такой вот неопознаваемый абсолют вещь в себе, да, просто есть некая полнота реальности, из которой вот сейчас для каждого из нас открыта некая часть, да. Мы можем сделать усилие, внимание, в этом смысле, внимание, тоже проблема. Бергсон обращает, я не знаю, кто еще, это оказывается у него принципиальным, да, вот это акт внимания. Что такое акт внимания? Вот я вижу что-то, а потом я совершил акт внимания и увидел больше. Вот задумайтесь, да, какая проблема. Как я мог что-то не видеть, потом что-то увидел? Что здесь произошло? Да? А это не Гусли первый? Ну, Бергсон гораздо раньше, что когда Гуссель это уже в 20 веке, а у Бергсона это уже появляется в первой работе 1887 года. Мне кажется, Гуссель позже гораздо. Кстати, Гуссель много взял у Бергсона, на мой взгляд. Да, они же воровали, условно говоря. Ну, я так, я иронично. Нет, ну, у Гуссерля, вот немцы очень редко говорят о ком-то хорошо, да, но вот у Гуссерля позднее письмо Ингардену, своему ученику в Польшу, да, где он говорит, это я просто запомнил, мне Молчанов, Игорь Молчанов, известный специалист по Гуссерлю в Московской, да, даже главный наш, наверное, сказал, я вот запомнил, всегда воспроизвожу, потому что для меня это важно, да, потому что я всегда утверждал, что Бергсон, ну, не то, что выше Гуссерля, да, что он раньше и полнее понял все то, что у Гуссерля есть, да, но у Гуссерля просто по-немецки более системно, так капитально это выразил, а Бергсон такими-то интуициями, да, как он любит, да. Ну, так вот, в этом позднем письме Гуссерль пишет Ингардену, что два человека в современной философии, я и Бергсон, по-настоящему поняли сущность сознания человеческого. Ну, по-моему, сознание он там, или время, часы, ну, по-моему, сознание, да. Вот, то есть, ну, это очень такое значимое. Все-таки Гуссель – это действительно центральная фигура. Да. И вот он признавал это, да. А все-таки, получается, объективная реальность существует, каждый человек ее может увидеть при остром желании или научить другого увидеть ее при остром желании, правильно? Да, то есть, да. В принципе, вы можете меня научить, как увидеть объективную реальность. Да, да, да. Так вы ее видите? Нет, а вы ее видите, просто то, что наука называет, ничего общего с этим не имеет. Вот парадокс в чем. А можно я поясню? Мне кажется, товарищ имеет в виду, вот, например, если для него нет ни сакрального, ни каких-то вот в этом листе, вот он так живет. Да, да. Плевать ему на нет, так это не может быть. Кружок. Нет, это он. Нет, так это можно говорить, но это реально-то не так. Так а ему как показать? Нет, ну так нет, ну это надо вы, нет, ну да. Но это просто как бы на интуитивном уровне человека есть, на рациональное это не выходит, да. Ну так это по-разному сознанию людей устроено, да. Нет, просто речь идет о том, что все мы причастны этой реальности, и все мы обладаем этим сакральным, да, но не все это рефлексивно могут у себя увидеть, признать, а некоторые еще и отрицают сознательно, да, ну, потому что такая установка у них, тоже сакральная, она тоже, знаете, вот Ригер, да, очень иронично в конце доказывает, что научное сознание, оно само сакральное, оно антисакральным заставляет нас считать вот того, что оно не желает знать, да. И все-таки сакральное – это тогда не оценка человека, а сакральное… Оно да, оно объективно, да. Вот это вы правильно поняли. И вот это надо действительно понять, что это не субъективно. Да? Вот Бергсон – принципиально не субъективный идеалист. Это абсолютный идеалист. Ну, спиритуализм. И ценность объективно существует. Ну, ценность не существует объективно. Нет, ну можно сказать объективно, но это некое качество, которое. То есть объективно существует абсолют в вещи, проступает, да, и, соответственно, такую вещь мы придаем ценность. Да, вот так. Это у Бергсона вот этого Рикерту это приписывал вопреки его собственным словам. Он отрицает абсолют. Да. А Бергсон прямо говорит, да, что вот как бы. То есть у него все через абсолют. Да, это такой... Каждая вещь имеет свой абсолют. Ну, не, а он один. Почему? Он один, этот абсолют. Просто каждая вещь его выражается разной полнотой. Да. И тогда вот эта сакральность, она и по-разному и отмечается в вещи. Но этот абсолют – это наша длительность, понимаете? То есть вот это время, вот, пожалуй, самое непонятное и оригинальное у Бергсона, то, что он этот абсолют, но это вот традицию Шопенгауэра, да, вот я говорил, Шопенгауэр порывает со всей предшествующей философии, утверждает, что она куда-то абсолют выносит и заставляет простого человека быть вне абсолюта. Так надо понять, что мы все с этим абсолютом. Только у Шопенгауэра это воля, а у Бергсона это вот эта длительность, она есть абсолют у него, по сути. Да? И вот это самое, самое спорное, самое обсуждаемое, да, вот как бы в литературе философской. Этот абсолют, он может иметь вещи, то есть какую-то свою степень градации даже. То есть мы как-то его можем... Нет, в нас он представлен полностью. То есть вот каждый человек в этом смысле может... Это так, совершить, полностью принять абсолют, но тогда этот человек станет абсолютно религиозным, абсолютно мистиком. То есть, конечно, это не каждому дано. Но это, в принципе, возможно. Просто мы, понимаете, мы многообразные существа и можем то, что в нас есть, задвинуть вглубь, да, и вот упереться, условно говоря, вот в этот мир. Да. Тогда вот мы живем, как живем. А кто-то, да, вот может увидеть этот абсолют до конца, в него вглядеться, осознать, что это моя сущность, ну, тогда это пророки, мистики, великие люди человечества. Вот, он, вот о них он и пишет в последней работе. Да. Ну, я это все расскажу. Вы, то есть вы задаете вопросы, которые дальше я подробно буду описывать. Да, поэтому тут... Нет, ну, они, может быть, полезны, чтобы сразу вот эту идеологию понять. Но дальше об этом будет уже с ссылками на конкретные работы Бергсона. Дальше только с Бергсоном работать.